эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 12-й день, месяц получения даров природы, 7525-го лета, понедельник. Сегодня должны были мы общаться с Андреем Александровичем Тюняевым на очень, на мой взгляд, интересную тему. Концепция главного мифа и кто управляет всем нашим миром, мировой игрой. Но так получилось, что Skype сказал «не хочу», и как мы ни пытались с ним связаться, он, в общем-то, так и не захотел. И упрашивали, и конфеты ему обещали, но сказал «не-а». Не купите ни с какие ковришки. Я спросил, что будем делать в чате, и появилось предложение нам с вами пообщаться, поговорить на какую-то очень важную тему, и одна из таких тем пришла. Что же нам мешает объединяться? Вот давайте теперь все вместе подумаем, а какие качества, какие условия, какие обстоятельства нам на самом деле мешают объединяться? Вот нам, простым людям, которые понимают, что все уже нас достало, ну, может быть, не все, но многое уже достало, и хотелось бы как-то жить получше в каких-то других условиях. Вот, и, наверное, уже кто-то скажет: я хочу объединиться, но объединиться как, с кем, на каких условиях и для чего. Вот, наверное, вот эти вот параметры, эти вопросы очень важны для того, чтобы понимать вообще, что же делать. Итак, Светлана, здравствуй. Да. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, что нам мешает объединяться? Во-первых, поздоровайся со всеми, не только со мной. Да, всем здравия, друзья. Вот скажи, на твой взгляд, что нам всем мешает объединяться, какие вот те самые критерии, которые я назвал, присутствуют, которые не дают объединиться простым людям, почему нас все время растаскивают по углам и почему мы друг другу пытаемся что-то доказать и драться друг с другом? Ну, я думаю, потому что мы все живем в разных мирах, если так можно сказать, потому что у нас у всех разное мышление, у всех разная подготовка. Ну, я имею в виду, у всех разный уровень познания окружающего мира. Я думаю, поэтому. Потому что, когда заходит тема, например, ну, религии, или там у каждого свое мировоззрение, то все мыслят по-разному, начинают друг другу что-то доказывать, что это будет вот так, а не так. Я прав, а ты дурак. С этого все начинается. На мой взгляд, так. Ну, некоторые люди еще в силу своего характера не могут уступить, например. Ну, еще какие-то, я не знаю, еще, наверное, что-то есть. То есть ты назвала характер, и второе – это то, что разные миры, разные мировоззрения, разные представления о том, как мы живем. Да. Угу. Разное воспитание, может быть, еще. Разное воспитание. Ну, хорошо. Хорошо. Давай тогда, наверное, будем подходить с другой точки зрения. Вот когда, к примеру, идет какое-либо стихийное бедствие, люди спасают друг друга, люди спасают свое имущество, когда спасли свое имущество, начинают спасать другого человека. В этом случае скажи мне, пожалуйста, влияют ли на вот эти все действия, когда человек принял решение кого-либо спасти, ну, для начала, конечно, себя, свое имущество, детей, родственников, потом начинает помогать соседям. Влияет ли его мировоззрение, религиозные убеждения, может быть, там, характер на то, чтобы это не делать, если он решил это делать? Нет, конечно. Человек находится в шоковом состоянии, можно сказать. Ему надо скорее там спасти себя, ближних, родственников, всех соседей, друзей. Там он не думает об этом. Угу. То есть, ну, я бы здесь, наверное, в шоковое состояние убрал, потому что шоковое состояние подразумевает нечто, конечно, другое. А такая экстремальная, критическая ситуация, да? Ну да. И так, да, и тогда он погружен в одну единственную задачу – спасение. Спасение себя, спасение своей семьи, спасение окружения, просто людей, ну, к примеру, вот наводнение, да, просто людей, которые тонут. И он начинает этих людей выдергивать из воды, сам даже порой рискуя. И здесь вот эти все предрассудки, которые до этого были тобой озвучены, они почему-то перестают действовать. Он не спрашивает, ты какого вероисповедания? Ты кто там? Ты протестант? Ага. А какой ты там протестант? Или там, ты баптист? А какой ты баптист? Такое-то или такое направление? Ты кто, язычник или ты христианин? Ты что, вообще атеист? Ну, давайте я утоплю. Такого же нет. Просто спасают и спасают. И то же самое, нет разговора о том, а какого ты придерживаешься мировоззрения, там, политического или чего-то еще. Правильно? Да. То есть, если мы так будем рассуждать дальше, на мой взгляд, самая главная проблема, которая мешает нам всем объединиться, это всего лишь навсего не осознание той проблемы, которая сейчас в мире существует. Да, о ней все говорят. Да, все уже там переписаны трактаты о том, что творится, о том, как нас гнобят, о том, как нас уничтожают, как забирают нашу землю, как нас травят всякими ядами, наркотиками, детей воруют, в прямом смысле из семьи, хотя сейчас ювеналка начинает действовать, и из семьи тоже. Воруют, в смысле, из семьи через телевизор, через компьютер и так далее. Но при этом почему-то друг друга не спасают, почему-то друг друга начинают обзывать, покрывают какими-то нехорошими словами, не делают общих дел. Вот на мой взгляд, все очень просто. Люди, говоря о чем-то, не осознают этой проблемы, не осознают о том, что на самом деле происходит. Вот и все. Если человек понимает, что наводнение, что если не спасти, не вытащить человека, который вот еле держится на воде из последних сил, если его не вытащить, там, не зацепить за что-то, за берег, там, за дерево, за лодку, за что угодно, то в этом случае он тонет, и просто берут его и вытаскивают. А здесь говорят много, но говорят о пустом. Вот тебе не складывается такое впечатление, что просто нет осознания? Ну что же, мы тогда можем объединиться только тогда, когда попадем в экстремальные какие-то условия, когда нужно спасаться, а не думать о том, что вообще, что, о чем ты мыслишь, каково мировоззрение, каково там строение Вселенной и так далее. Только тогда мы можем объединиться. Смотри, значит, дурак всегда действует по факту происшедшего, а умный не допускает. Слышал такое выражение? Ну, слышала подобное. Ну, что-то похожее, хоть подобное, да? То есть тот, который лечится, он говорит о том, что он допустил болезнь, а тот, который здоровый, он не допускает болезни. Ну, кто умнее, тот, который лечится или который не допускает болезни? Ну, кто не допускает, конечно. Естественно. И для дураков необходим какой-то стимул, палочка для погоняния мулов. То есть люди себя превращают в мулы, которым задницей острой палочкой тыкают, сти, палочка, мул, мул, понятно, да? То есть стимул – это палочка погоняния мулов, которых двигают в светлое какое-то будущее, к светлой цели. Создают какие-то измы, коммунизм, анархизм, феодализм, капитализм, чего угодно. Создают, и все время обещают светлое будущее. И все такие начинают глаза широкие делать и идти в это светлое будущее за какими-то вождями. А потом оказывается, что это был очередной лохотрон. Так вот, вот дураки так всегда поступают. Необходимы пастухи, необходимы такие погоняльщики, которые долбят, гонят и обещают светлое будущее. Перед носом вешают морковку. Вот, поэтому... Если, конечно, мы дебилы и идиоты, уж извините за такие острые слова, грубые, то в этом случае нам нужны будут волшебные пендали, грабли, какие-то стены направляющие, колея, в конце концов, что угодно, погонщик, который нас будет куда-то направлять. Если же мы разумные люди, а не просто существа, а может быть, даже где-то человеки, а может, даже человечья, то в этом случае мы будем сами понимать, что нас не устраивает и что с этим делать. И вот тогда... человечие, разумные, начнут осознавать, что ситуация-то, в общем-то, не очень хорошая. Это примерно то же самое, как стихийное бедствие. Просто проанализируйте, что происходит. И даже если корабль какой-то страны держится на плаву, да, держится на плаву, еще не потоплен, но тяжеловато, уже тяжеловато, уже сверху там такие крылатые фразы: денег нет, но вы там держитесь, да, это говорит очень о многом. Вот, конечно, может быть, это шутка, может быть, это неумелый ответ, но говорит о многом. Вот, но корабль держится на плаву, и слава богам, что он держится, и хорошо, что он держится. Вот, но ситуация-то тяжеловатая на самом деле. Так вот, разумный человек понимает, что что-то на корабле не так, ну, долбит очень сильно штормит, и надо как-то выходить из этой ситуации. Вот разумный будет предпринимать действия для того, чтобы помочь кораблю лечь на правильный курс, выйти из этой бури, наладить всю инфраструктуру и двигаться дальше. Или разумный человек понимает, что вот это наводнение вокруг нас творится. Наводнение, причем такое фекальное, когда очень плохо дышится, когда тяжело очень дышится, с каждым днем все хуже и хуже, и все наваливается и наваливается, не знаешь, как разгрести. И в этом случае тогда разумный человек начинает осознанно, так же, как вот как будто при наводнении, выходить из этой ситуации, помогать другим, разбираться с тем, что происходит, выводить из-под удара. Только осознать необходимо. И в том случае, если он осознает, он выйдет из-под этого удара и выведет других. Видимо, многие сейчас еще не дошли вот здесь, тямка у них не сработала, для того, чтобы просто-напросто понять, что по сути сейчас некого рода наводнение. И просто уповать на какие-то верха, что там справится, за нас все придумают, не совсем разумно, а может быть, совсем неразумно. Да, там есть люди, которые хотят что-то сделать. Да, есть те, которые за державу обидно, которые хотят, чтобы все было хорошо. Но ведь есть и те, которым все, извините, пофигу. Есть те, которых карман родной намного ближе, чем карман чужой. И из чужой кармана не заглядывают только для того, чтобы из него что-то достать и переложить свой. И теплые места не занимают не для того, чтобы сделать кому-то хорошее, а для того, чтобы свой карман у них потяжелее стал. Поэтому, к чему я подвожу? Что дурак допускает проблемы и начинает их решать, а разумный понимает суть проблемы и не допускает ее. Тем самым мне сложилось впечатление, что многие люди, говоря о какой-то проблеме, просто ее не осознают, просто не понимают, а что же на самом деле происходит. Вот и все. Поэтому, когда у человека будет осознание, что происходит, только в этом случае он сможет отложить все вот эти глупости, предрассудки, которые сейчас давлеют, которые сейчас управляют, и заняться жизнью. Вот, мне кажется, такая ситуация. Разумный не ждет, а разумный предотвращает. Разумный сразу делает так, чтобы это не произошло. А говорить можно бесконечно и долго. То есть, мне кажется, просто люди еще не осознали. Ответил на твой вопрос? А каким образом они могут это осознать? Что для этого нужно сделать? Как сделать? Понятно. Для этого необходимо здраво посмотреть вокруг себя, что происходит. Многие начинают смотреть. Но многие, посмотрев, начинают сетовать на то, что происходит. Это первое. То есть вот такая беда, вот так плохо, вот алкоголь продается во всех магазинах, вот народ спивается, вот теперь там начали продавать эти самогонные аппараты. Вот теперь там по телевизору показывают это, теперь пошла реклама того, сего, пятого, десятого. Сетуют. Да, это негодование, может быть, но когда-то нужно на каком-то этапе, но это недостаточно. Можно блеять в хлеву сколько угодно, что тебе не доложили сена, что вода тухлая или вообще ее нет. Блейте, пока не сдохнете, это называется. А разумный человек что делает? Он понимает, что если какая-то структура, так называемого государства, не удовлетворяет его потребности как гражданина, у него два способа. Первый – это встать и на баррикады и начать стрелять, и от этого польется кровь таких же, как он, потому что любая революция заканчивается тем, что к власти приходят не те, кого почему-то хотели, а кровь проливается своих братьев. Для меня такой вариант не подходит. А второй вариант – начать исправлять эту ситуацию. В том варианте, как нам предлагают исправить ситуацию, я не вижу, что ее можно исправить, потому что выборы, демократические, так называемые выборы в любой стране, они строятся по принципу анонимности. А если анонимность, то в этом случае человек, идя на выборы, никаким образом не влияет на эти выборы. Сколько бы проверяющих мы там не ставили на эти выборы, скольких мы там бы не ловили за руку тех, кто вбрасывает эти бюллетени и прочее, все равно ничего не справится. Потому что выборы так устроены, что всегда можно как-то что-то повернуть. Какая-то такая шутка была в свое время, когда господин, кто там у нас, кто выбранный-то управлял в России, значит, наблюдателем поехал в Америку, вот, и оттуда звонит в Кремль и говорит: есть две новости, значит, хорошая там и плохая, да. Ну и в конечном итоге хорошей новостью оказалось то, что Путин победил. Вот, то есть избирком так настроен, что он даже в Америке сделал так, что Путин победил. Вот, то есть как ни крутите, что необходимо? Необходимо, чтобы любой бюллетень имел свой номер, имел того хозяина, который пришел, то есть не был анонимным, и чтобы копии бюллетеня были в трех местах. Первое – это в избирком, второе – самого человека, и третье – в независимый какой-то банк, где все можно проверить, перепроверить, который бы не был зависим от государства, от какого-то там желания какого-то бизнесмена или политика. Но этого нам не предлагают. Какой тогда вариант? Вариант другой – заниматься тем, что государство не может сделать. К примеру, продукты дорожают. Согласны с этим? Да, согласны. Продукты ухудшаются в качестве. Согласны с этим? Да, согласны. Продукты не то чтобы ухудшаются в качестве, а там много фальсификата. Согласны? Да, согласны. Что делать? Заниматься выпуском своих продуктов. Выпуском таких продуктов, которые будут хорошие по качеству, дешевые по цене, и которым вы сможете иметь доступ постоянно. Вот если говорить о том, что продукты плохие, то ничего не изменится. А если вы поймете, что необходимо самим себе это делать, то в этом случае вы просто начнете объединяться на каком-то конкретном деле. Не просто приедете на землю и будете смотреть на то, как жаворонок над вами кружит и поет свою прекрасную песню. Не как там зайчики скочут или белочки прыгают. Не как кедр растет в год на 10 сантиметров там, или на 2 сантиметра. Ой, как здорово. Звенящие кедры, которые через 100 лет вырастут и будут нас шишками кормить. Да, надо за 100 лет еще чем-то другим питаться. Брюквой, морковкой, капустой и прочими, прочими. Вот. Недостаточно дом себе построить, недостаточно даже детей родить, потому что все равно вы придете в супермаркет с отравленной едой, все равно вы будете ездить в вонючие города, где-то все есть, и все равно будете где-то работать, чтобы деньги получать на покупку в супермаркете чего-то. Вот когда человек это все начинает понимать, тогда он реально соединяется с другими людьми для того, чтобы производить какую-то продукцию, заниматься общим делом. И когда он занимается общим делом, появляется община. Общины никогда поселились на своих гектарах рядышком бок о бок. Вот это называется соседи. А община, когда есть общее дело, вот и все. Поэтому, если человек разумный и понимает, что вот дальше его не устраивает сложившаяся ситуация, он просто соединяется, объединяется, единится с людьми, которые тоже понимают, что ситуация не устраивает. И тогда он не просто едет как дачник на землю, а он идет реально, разумно, просчитывают бюджет со своими соратниками, соединяется где-то и идет на землю, просчитывают бюджет, приобретают необходимую технику, необходимые там стройматериалы, строят совместно что-либо и начинают производить. Производят сначала для себя любимых, строят склады, перерабатывающие центры, потом начинают производить продукцию, делают сайт, объединяются с Народнославянским радио для того, чтобы Народнославянское радио рассказало о том, как люди хорошо живут и предлагают свою продукцию на безоплатной совершенно основе. И все хорошо и замечательно. Люди себя обеспечивают, могут что-то продавать и получать какие-то деньги для того, чтобы как-то развиваться. Если таких общин появляется несколько, то в этом случае, опять же, через Народнославянское радио мы найдем дальше способы взаимодействия этих общин. И уже такие планы есть. Вот и все. Если людей не устраивает обучение в школе, то в этом случае создаются частные домашние детские центры по образованию, по воспитанию, по досугу, по чему угодно. Просто надо перестать быть овцами. Просто необходимо осознать эту проблему и понять, что никто, кроме вас, ее не решит. Никто, кроме вас, ее не решит. И все. И вот тогда вы будете соединяться, и вот тогда вы будете делать дела сообща. Это будет община. Я ответил на твой вопрос? Да. Ну, только белочек тоже интересно посмотреть. Каких девочек, не понял? Белочек! Послушай, не нужен никто ж тебе, я второе ухо воткну, наушник воткну, чтобы тебя лучше слышать. А что это такие большие ушки, а чтобы лучше тебя слышать, да? Просто ты так все рассказал, ну не остается ничего красивого. Пошел с детьми в лес, посмотрел белочек, зайчиков, они все прыгают, никого не боятся. Как здорово. Стрекоза и муравей, да? Чем она заканчивается? Да кому же на ум придет, на желудок петь голодный? Помнишь, нет? Вот когда у тебя в животе все гладенько и хорошо, когда у тебя детки здоровые, и когда они не плачут от тоски, потому что мама не может им в рот положить вкусняшку какую-то, и когда в доме тепло, то в этом случае ты с ними сходишь в белочек посмотреть. Мало того, ты сделаешь свой зоопарк в своем поселении. Настоящий зоопарк, где зверьки будут жить хорошо, не мучиться. И будут там и белочки, и зайчики, и кролики. Кто тебе нужен? И верблюдики, и страусы. Что хочешь, разводи. Да, кто сказал, что когда я выстроил какой-то план, я исключил оттуда что-то светлое и доброе? Почему ты это решила за меня? Я тут ничего не исключил. Я всего лишь навсего показал принцип взаимодействия. А что вы там будете делать? И рыбок золотых разводить, которые будут желания? Стариков Хаттабычей будете разводить в их этих лампах? Или кого-то еще, или что-то еще? Это уже ваше дело. Не, мы будем коней. Коней, ну хорошо. Лошадки так лошадки. Я не против, я ж только за. Хорошо, какие еще у нас вопросы есть? Ну, там вот прислали из чата. Я могу почитать. Давай, читай, конечно. Так, Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Нам мешает объединиться непонимание друг друга. Ну, в принципе, прекрасно. Наверное... Вот то, что ты спрашивала, вот он и задал такой вопрос, или реплику сказал. Именно, а непонимание строится на том, что не понимает человек главную опасность. Если человек понимает главную опасность, то в этом случае тогда вот горит огонь, все, на деревню идет пожар. Вот люди собираются нормальные, начинают его тушить. Не каждый вокруг своего дома прыгает, как идиот, и обгорает, и вся деревня потом все равно сгорает. А они собираются и идут, обкапывают всю деревню, вырубают всю траву, кто-то заводит машины, там, кто-то заводит трактора, прокапывают быстро, чтобы всю деревню спасти. Это из той же серии, когда появляется какая-то банда. И вместо того, чтобы объединиться, этой банде дать по зубам и их всех выловить вместе там, с милицией или с полицией или с армией, каждый запирается в своем доме и сидит, и слушает ночью, не идет ли бандит, не лезет ли в его дом. И если кого-то режут в соседнем доме, говорит, не меня, хорошо. Утром идут, хоронят, поминки отмечают, и все нормально. И следующую ночь опять сидит, слушает. Так всю деревню вырезают, и к нему все равно придут. И все равно его зарежут, все равно его убьют. Вот это же самая проблема у всех сейчас в голове. Просто непонимание того, что происходит. Только непонимание. Нас загружают чем угодно. Нам через интернет вбрасывают различные фейки. Давайте, ребята, рассуждать. Плоская Земля, не плоская. Есть Земля или нет Земли. Круглая она, овальная, квадратная. Земля имеет форму чемодана или еще чего-то. Есть там Луна, нет Луны. Есть... Чего угодно нам говорят. Кроме одного, а как нам сделать так, чтобы мы сначала были полностью обеспечены, чтобы нас было достаточное большое количество, чтобы наши рода были сильные, наши семьи были полные, наши дети не сопливые, не больные, и чтобы мы у себя на земле, объединившись через систему самовласти, самоуправления, которая, кстати, написана в Конституции, которую можно воспроизвести, чтобы мы могли сами здесь жить на земле и управлять. И тогда те, кто я сверху, скажут, ребята, какие вы молодцы, вы все сделали очень здорово, мы готовы вам служить. И они превращаются в слуг народа, не в хозяев, а в слуг. А те мерзавцы, которые воруют, получают пендаля, через этот пендаль летят на скамью подсудимых, и прокурор понимает, что если он даст неправильный приговор, он рядом с ними сядет, потому что самоуправление у нас на земле, прокурор правильный. И вот тогда все становится на свои места. До тех пор, пока говорят, от нас ничего не зависит. Да, от вас ничего не зависит. Именно так. Вы своим вот этим «от нас ничего не зависит» все перечеркиваете. Ну, значит, вам нравится блеять и стоять в стаде. Значит, вам нравится, когда с пинками загоняет светлое будущее вонючий сарай с тухлой травой, с тухлой водой. Все, вам это нравится. Ну, блейте сколько хотите. Что, в конце концов, с овцами делают? Их режут, их бреют, стригут, что угодно с ними делают. Ну, вам такая участь нравится? Пожалуйста, все ради вас. Только так. Давай дальше. Так, Нарада 314. Напомните, какой критерий объединения? Мы все объединены, поскольку живем на одной земле. Я уже напомнил. Жить на земле, существовать на земле не есть одно и то же. К сожалению, большинство людей существуют на земле. К сожалению, большинство людей, существуя на земле, думают, что они живут. На самом деле, вот обратите внимание, живет хозяин, а существует подчиненный. Если вы хозяин, то в этом случае должны соблюдаться определенные правила. Первое. Вы должны управлять этой землей, вы должны управлять своей жизнью. Никто не имеет права вам командовать, и вокруг вас находятся такие же хозяева. Скажите, пожалуйста, это так или не так? Если не так, вы существуете. Вы являетесь одухотворенными существами, одушевленными существами, но вы не хозяева. По сути, вы не живете. Поэтому главный критерий — это не просто соседство вместе, а создание с точки зрения хозяйства чего-то общего. А хозяйство может содержать только хозяин. Если вы хозяин, то такие вопросы будут уже неуместны. Вы просто будете делать. Идем дальше. Так, сейчас. Дмитрий Полушкин из Ютуба. Нет площадок, где бы можно было совместно увидеться. Также скудное информационное распространение о том, где и на каких основаниях можно объединиться. Дмитрий, значит, площадка, я думаю, такая уже есть. Это Народное славянское радио, где мы говорим на различные темы, в том числе, в первую очередь, на темы, которые все-таки включают мозг, включает осознанность, заставляет человека выйти из состояния существования в состояние человека, жизни человека, то есть хозяина или человечи, что мне больше нравится, следующий уровень, когда он уже управляет этим миром. И после этого уже искать форматы объединения, что и как делать, потому что заниматься на Земле можно многим, если человек находит себе единомышленников, то в этом случае все будет хорошо. Народное славянское радио для этого существует. Мы как раз занимаемся тем, что приглашаем разных сказителей, которые кто-то ворошит мозги, кто-то является тестером. Как, кстати, вот я считаю, что Андрей Александрович Юняев очень хороший тестер. Он ворошит мозги, вбрасывает очень много что информации. Что за тестер, Алексей? Ну, сейчас я расскажу. Вот кто-то писал про тестер, я где-то видел, я не поняла, про что это. Ну, да. Вот смотрите, кто такой тестер? Тестер — это тот, который вбросил какую-то информацию, а дальше мы смотрим на реакцию людей. Есть реакция нескольких видов. Самая превентивная. Все это, дальше нецензурное слово, и потому что я думаю по-другому. Дальше, вот тот, кто говорит, это полный пи, потому что он пи, потому что я думаю по-другому. Какого вы пи приглашаете и так далее, да? Вот. Это примитивный очень уровень. Хотите, обижайтесь, хотите, нет. Почему? Потому что восприятие человека именно в лоб, оно свойственно такому цивилизационному подходу. Вот ты мне дай это или дай это. Вот все, другого не надо, только вот это и это. Варианты не подходят. Державный подход, как мы уже говорили, он несколько отличается от цивилизационного. Человек, получая какую-либо информацию, понимает, что раз об этом сказано, значит, то или это существует. Ну, к примеру, один из эфиров у нас был, что мир создан там какого-то у нас еще, апреля, да, 1960 года. Но ведь многие-то забывают о том, что слово создание мира, сотворение мира не всегда означает сделание Земли, Луны, тверди, на которой звезды прикреплены, как это написано в библейском проекте. Сотворение мира — это сотворение принципов мира существования. Например, вот у нас есть сотворение мира в таком-то году. Это означает, что в этом году было закончено какие-то военные действия, и все нормально, все хорошо. Сотворили мир, закончилась война. Сотворили мир, собралась община. Да? Сотворили мир, мировой порядок, новые правила существования. Почему люди не воспринимают то, что в этот год могла какая-то элита собраться и договориться о новых правилах бытия этого мира? Неужели надо все так в лоб воспринимать? И это говорит о том, что люди воспринимают слово, как им привычно, не думая о том, что русский язык более многогранен, более интересен, более ёмок, что он образный, и образы есть разные. Конечно, сейчас он обкраден, потому что многие буквицы убраны, и у нас мир пишется одинаково. Неважно, ты пишешь о существовании без войны, ты пишешь об обществе, ты пишешь о состоянии внутри твоей души, ты пишешь о Вселенной или о том, что творится у тебя на Земле. Неважно. Все у нас одним словом пишется. Вот. Поэтому я почему вот общаюсь с Андреем Александровичем, почему мне нравится общаться, хотя, кстати, многие слова его я не воспринимаю, и я об этом заявляю, что сказанное автором-сказителем не всегда совпадает с мнением редакции Народнославянского радио. Об этом мы заявляем постоянно. Но, несмотря на это, все равно мы с ним общаемся, все равно мы с ним взаимодействуем. Хотя вот с моей стороны многое есть того, с чем я не согласен. Потому что он ворошит мозги. Потому что если он сказал, что не согласен, тот, который примитивно мыслит, он просто отвергнет это и скажет, все это пи. А вот тот, который мыслит нормально, он скажет, что-то ерунду какую-то человек лепит, дай-ка я проверю. И начинает искать, и натыкается, что, оказывается, в этом году-то вот такой документ был принят. Оказывается, с этого момента вот это пошло. Оказывается, так на самом деле новое что-то пошло. И он докапывается до того, что в эфире нельзя было сказать. А вот, вот тут, когда он говорил про вот это, человека привело, например, к изучению геологии, к истории, к прошлому и так далее. Но скажите, разве плохо, когда человек начинает мыслить? Когда он не просто доверяет кому-то, ну давай расскажи мне о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, да? Вот это вот было классно, а вот это все там, да, вот как там операция «Э», об этом не надо. Вот уходите от этого Феди, который в конце концов получил сбучку, по заднице его отстегали. Уходите от этого варианта. Включайте мозги, потому что невозможно построить державу, если у вас мышление даже не плоскостное, а линейное, когда вы на плоскости одну линию проводите, говорите, вот оно, все, другого нет. Холодно, тепло, там, да, там, что там у нас еще есть, светло, там, темно, хорошо, плохо. Вот эти вот, это не дуальность даже, это двойственность. Да, нет, да, нет. Да что, компьютеры, что ли, в конце концов? 0,1, 0,1 и 0,1 из этого, как ансемблер, вычисляет и какую-то программу, что ли, рассчитывает? Но если вы компьютер, вопрос, а кто вам программу эту заложил? Кто тогда ваш хозяин? Кто программист? И, к большому сожалению, выйдет, что вы не являетесь программистом, вы исполнитель, вы компьютер, вы биоробот. Нравится вам это или не нравится? Биоробот-овца, который загоняет светлое будущее пинками. И все хорошо, все замечательно. Биоробот-овца. Ну, нормально, не, ну есть же биороботы. И сейчас вон сколько появилось, американцы разрабатывают, каких интересных биороботов, которые же бегают, прыгают, мыслят там, четвероногие, на быка похожи, на овцу еще на кого-то. Нормально. Так что вот такой тестер. Тот, который не говорит привычные фразы, а который вбрасывает какую-то, может быть, даже дезинформацию для того, чтобы человек через свое осмысление проверил и пришел к какому-то выводу, правильному для него. Осознанному, а не просто повторил слова. Что с того, что вы повторили кучу раз того, кто вам нравится? Вот вы тысячу раз повторили одно и то же слово или одну и ту же фразу, которая нравится вам от умной головы, уважаемой головы, да, которая говорит правильные слова. Вы-то сами где? Вы взяли на веру все, что он сказал. Ну чем вы тогда отличаетесь от религиозного фанатика, которому батюшка или кто-то там мулла сказал, что бурундук – это птичка. Он говорит, бурундук – это птичка, аллилуйя, все. А дальше-то чего? Чем вы отличаетесь? Да вас вот сегодня возьми, из этого стоило вас сюда переставь. Да, помычали, да, побегали, не нравится. Но вы будете там стоять. Вы будете там стоять и исполнять волю тех, кто вас туда направил. Почему? Да потому что вы не мыслите. Потому что вы не сможете разложить всего. А как вы сможете объединиться, если у вас вот эти вот шоры перед глазами, вы только так мыслите, как вы сможете объединиться? Вы не сможете даже понять другого человека. Вот почему я сказал, что вот эти тесты иногда проводятся на радио. С той точки зрения, что да, еще раз повторяю, редакция Народнославянского радио может иметь иное мнение, чем высказывал автор-сказитель. И, как правило, так оно и есть. Но это нужно для того, чтобы вы сами начинали мыслить, а не просто кричать «дайте мне то, что я хочу». Ну и что, что вам дали, то, что хотят? Где вы? Вы-то изменились. Ответил на твой вопрос? Да, я и хотела сказать, что люди почему-то разучились Ну, понятно, почему. Много причин. Мыслить самостоятельно. И почему-то воспринимают информацию, например, подаваемую там на радио или где-то еще что-то прочитав, что вот это именно так и есть. Что вот это истина в последней инстанции. То есть, ну, у меня, например, такого нету. Мне интересно, там, например, кто-то что-то новое сказал, я пойду там что-то почитаю, где-то что-то поищу, еще с кем-то поговорю, и у меня там свое мнение имеется. Люди же воспринимают это все, как я не знаю, как будто им урон какой-то нанесли. Начинают оскорблять человека. Вот это меня вообще удивляет. Начинают оскорблять тех, кто рядом с этим сосказителем. То есть все забыто сразу, все другие передачи, но это я про радио конкретно говорю, все сразу забывается и остается вот там какая-то тема или вопрос, что их затронуло почему-то, непонятно почему. И вот понеслось вот эти вот те оскорбления. Ну, как-то удивительно. Ну, меня это не удивляет нисколько. Тебя удивляет, а я просто понимаю. Меня удивляет всегда. Это люди с цивилизационным подходом к этой жизни. Те, которые еще привыкли... причем, Алексей, вот извини, перебью. Причем это говорят люди, которые читали веды, которые все, как они говорят, изучают. Они слушают радио, там еще практикой занимаются, ведут такой образ жизни. Вот такие люди больше всего и кричат почему-то. Ты знаешь, кричат разные люди. Нас слушают не только те, кто изучал веды. Нас и слушают те, кто веды вообще не знает, не представляет, что это такое. Да. Но нас слушают люди, которые, например, себя относят к христианству и забывают о том миролюбии, которое, в общем-то, в христианстве такой прям красной нитью проходит. Нас слушают атеисты, которые считают, что они понимают этот мир с точки зрения науки. Но то же самое происходит. Я же тебе говорю, причина в том, что они испорчены цивилизацией, причина в том, что их развели по углам, и то, что они не понимают той беды, которая сейчас происходит. Потому что в беде все равняются. Беда наступает в тот момент, когда люди расходятся по углам. Это как очередной стимул, который людей заставляет объединиться. Беда приходит для того, чтобы людей объединять. Если вы не объединитесь, вы сдохнете. Вот что любая беда вам говорит. И поэтому... Если человек разумный, он отбрасывает в сторону все свои предрассудки, все свои глупости, все свои догмы, которые у него накопились, и он просто начинает делать. Он берется и начинает делать. И вот это как раз любая беда для этого и нужна, чтобы человека заставить, но это нужно для дураков. Если вы хотите, чтобы вас заставляли, и если вы увидите, что беда все больше и больше и больше к вам приходит, все сгущается тучи, задумайтесь, значит, вы делаете что-то не то. Значит, вы дожили до состояния полного дебила, полного идиота, которого уже надо стимулами вот этими гнать в светлое будущее. Или выводить из этой ситуации. Как-то так. Ну да, это как в живой природе, когда хищники и млекопитающие в период большой засухи пьют вместе. И ну, хищники там друг друга. Да, травоядные. И никто там друг друга не ест, не трогает, все мирно и хорошо. Ну, примерно так. Давай дальше идем. Андрей, объединены чем? Есть общий интерес, есть общая кормовая база, есть иные критерии для объединения, а с другой стороны, относительно чего объединены? Да, относительно этой планеты, все живущие на ней и в ее недрах, если такие, мы действительно объединены. Однако на этом наше единение и заканчивается. Дальше следует разделение. Мне кажется, пропустил еще один вопрос. Где от Дмитрия. Нет, площадка. А, это площадка. Прошу прощения. Все, да. И как часы так, как часы, все да. Точно. Как в аптеке. Я о том и говорю, что вот относительно планеты, ну вот смотрите, объединены ли заключенные в тюрьме? Я думаю, что здесь разделится мнение. Ну что, потому что некуда бежать. Небо в клеточку, друзья в полосочку, через это, что ли, объединены? Ну и не только, наверное. То есть из-за того, что надзиратель их на прогулку выгоняет, а потом загоняет, этим объединены? А по сути-то они объединены? Нет, это братья... Распорядком дня. Да, распорядком дня, кормежкой, прогулкой. Да. Все, вот они сидят там это и по своим углам забились, по нарам, да, и сидят. Ну да, есть какие-то маленькие группировочки. Вот по сути сейчас... Когда вы этот мир представите хорошенько, вы поймете, что это сейчас одна большая тюрьма. Есть маленькие группировки. Тюрьма большого размера, большого размера. Есть отдельные камеры, виде, может быть, там государств или каких-то областей, или каких-то деревень, как кому больше нравится, или городов. Но даже в этих, внутри этих камер нет объединения. Есть существование, соседство, бок о бок, и не более того. А объединение – это когда есть какая-то общая, единая цель и исполнение внутри, для достижения этой цели, внутри этой общины, общего какого-то дела. К примеру, строительство державы. А для чего? А для того, чтобы наши рода существовали, и не просто существовали, а жили. Для того, чтобы они не просто жили, а они развивались. Для того, чтобы каждый человек, пришедший в этот род, получил от жизни то, что ему необходимо по его программе действия, по его предназначению. И держава заботится о том, чтобы не было обделенных, и чтобы каждый получил то, что необходимо получить от жизни. И в этом случае каждый заботится о том, чтобы держава процветала. Общая идея, общая мысль, общая цель, да. Но теперь для того, чтобы она существовала, необходимо внутри державы каким-то образом трудиться, хорошо учиться, осознавать этот мир, выполнять прекрасно свои обязанности. Так ведь? Так. И в этом случае тогда выбираются достойных и достойных. Кто-то в учителя выбирается, потому что он лучше других умеет рассказать. Кто-то в жрецы, потому что он лучше умеет понимать погоду, понимать, что происходит. Может, в конце концов, со стихиями общаться. Кто-то в целители, в лекаря, потому что он умеет лучше других восстанавливать. Кто-то там в какого-то информатора, кто-то в десятника, кто-то в воеводу, в городового, кто-то в строителя, кузнеца и так далее. Есть общинные назначенные должности, исходя из его предназначения и возможностей. И эти общинные должности, как уже говорилось в одном из наших эфиров, являются мироедами, которых община содержит. Для чего? Чтобы община не пропала. Потому что если не будет целителя, кто-то заболеет, начнется какая-то эпидемия в общине, и все переболеют. Если не будет правильного предсказания природы, то в этом случае не будет правильного урожая, хорошего. Если будет плохой кузнец, ну извините, что из этого получится? Если будет плохой учитель, что из этого получится? Понимаете? Если плохого назначите руководителя или соберете плохую копу из копенов, которые не смогут нормально управлять, что получится? Ну, выберите тех, кто больше всех обладает деньгами. И что дальше? Они между собой деньги разделят, обворуют вас до конца и разбегутся. А если вы выберете самого достойного, то в этом случае тогда вы получите правильное управление. И копенов выберите достойных, которые между собой будут общаться и будут выбирать самого достойного. Они смогут общаться с другой копой, с весью, с вечи, с державностью, и будет выбран светлейший князь на самодержавие, назначен лучший из лучших, как это и должно быть. Вот что нас объединяет. Общая цель, общая задача. И не просто так какой-то построить дорогу в поселение. Хорошая цель, хорошая задача. Ну, построили, а дальше что? Дальше что? Хорошо жить на праздники. Хорошо, праздники, замечательно. Дальше что? Я рад, когда праздники проводятся. Я рад, что хорошая дорога, без этого нельзя. Но это всего лишь инструментарий. Инструментарий, объединяющий людей, инструментарий, веселящий людей, инструментарий для того, чтобы доставлять что-то, добираться в конце концов. Построить хороший дом. Дальше что? Построил. Ну, замечательно, здорово, живи. Без дома невозможно жить. И что дальше? Поэтому если нет высшей цели, которая соответствует божественному предназначению как человека, так и родов, то в этом случае тогда все это будет направлено на демоническое. Хотя говорят, что демоническое у вас не будет, да, это на пекельное. И в этом случае вы будете себя в пекло вверзать, потому что пекельный мир, он будет управлять вами. Вы будете на интересы пекельного мира трудиться, вернее, работать, рабами будете. И в этом случае вы ничего не построите. Вы себя в пекло еще глубже засунете. А если с точки зрения божественного, то в этом случае вы выйдете из пекельного состояния, из подчинения пекла, и сможете быть человеками, человече, а потом и азами. А для этого необходима именно цель, которая нам сверху сюда прислана, дана каждому и дана для каждого рода. А единственное, это, где мы можем нормально жить, это державный образ строения нашего бытия, существования нашего бытия, мировоззрения, мироощущения и так далее, мировосприятия. Только это, только вот такая великая цель может нас объединить, только такая великая цель нас куда-то сдвинет. А в этом случае необходимо убирать сторону предрассудки, необходимо смотреть на мир в целом. Ну, как-то так. Так, следующая реплика, не знаю имя, не могу сказать. Не буду уж дядей Стёпой называть. Нас может объединить ведическая культура. именно культура, не религия, не народное какое-то представление, поверье, а именно цельное. Здесь я согласен полностью. Идем дальше. Андрей, мы — это кто? Волки с овцами? Это к вопросу, что человечество неоднородно, но его усиленно и насильно пытаются объединить, соединить. Угу. Андрей, отвечаю, никто усиленно не пытается объединить и соединить, усиленно пытается разъединить. Разъединяют по разным взглядам, по разным религиям, по разным догмам. Не объединяют нас, а разъединяют. Все эти партии, все остальное — это видимость объединения. Это видимость объединения, кучкование для того, чтобы в одной тюрьме, в одной камере было как можно больше раздрая, чтобы люди никогда не совершили единого действия, чтобы выйти из этой тюрьмы и сделать так, чтобы в тюрьму больше никто не попадал. Поэтому нас разъединяют. Насильно пытаются нас разъединить. А насилие, оно над мозгами происходит. Естественно, никто не приходит с дубиной и не гонит тебя в это стойло, в это, в то-то, в это. Раб тем отличается от свободного, что раб радуется тому, что он раб, и борется за свое рабское существование, доказывая всем, какое оно прекрасно, счастливое. И он доказывает другому, что его хозяин лучше, а его рабская жизнь намного интереснее и полезнее. И что ты должен присоединиться ко мне, чтобы быть под хозяином, под моим, а не я пойду к твоему хозяину. Вот это рабская идеология. Дальше. Человечество неоднородно. Вот как раз державный образ строительства, который идет от божественного, он и значим тем для нас, для всех, что здесь учитываются варновости, учитываются предназначения каждого отдельно взятого человека. Понимаете, о чем я говорю? То есть каждый отдельно взятый человек, он не просто так пришел в этот мир, а пришел с какой-то своей определенной целью. И держава заботиться о том, чтобы он проявил полностью себя в этом мире, и чтобы его миссия, его, ну миссия опять же не наше слово, чтобы его предназначение было полностью исполнено. И тогда не будет объединения волков с овцами, а будет житье, где не будет ни волков, ни овец, а просто каждый станет человеком для начала, потом человечи, а потом азом в своем направлении и выполнит долг перед родом, долг перед самим собой, перед своим высшим «я», перед своей божественной сущностью, и он сможет уже здесь делать то, что ему нужно, и уйти с тем багажом, который ему необходимо было здесь собрать. Никаких волков и овец в державном направлении нет и быть не может. Идем дальше. Так, реплика из Ютуба от Ирины Федотовой. «Всем здравия! Как правильно? Беда на пороге, а мы не осознаем. Нужно кричать, что и делают многие герои Ютуба. Сколько из них уже отдало своей жизни в борьбе с этой бедой? Светлая им память». Ну, это реплика. Да, значит, вот что я хочу сказать по этому поводу. Светлая, конечно, память всем, кто, как здесь написано, кричал и людей призывал к чему-то светлому и рассказывал. Вот. Но надо понимать, что если человек находится в божественном, опять же, направлении, то в этом случае он будет исполнять свой долг перед родом, который тоже божественным. И никто просто так его отсюда убрать не сможет. Если вдруг человек оступается делать какой-то косяк, говорит одно, но при этом каким-то образом не соответствует этому, то в этом случае обязательно с ним что-то произойдет. Очень много инструкторов, обучающих вождению, попадают в автомобильные аварии только потому, что они не исполняют того, что сами говорят на курсах своим студентам. Очень много саперов, разминирующих, инструкторов подрываются на минах только потому, что они не исполняют основные правила, которые рассказывают те, кому инструктируют. Вот принцип здесь тот же самый. Если человек что-то не осознал, но при этом так активно о чем-то говорит, то в этом случае с ним обязательно что-то будет происходить. Какие-то проблемы, что-то нерешенное по здоровью, какие-то проблемы с кем-то там еще и так далее и тому подобное. Поэтому я, во-первых, благодарен всем, кто что-то говорил, но если человеку что-то происходит не то, или он уже выполнил свое направление, свое действие и должен просто отсюда уйти, либо он что-то совершил такое, что противоречит так или иначе тому, что, о чем он рассказывал. К сожалению, такие моменты я за многими замечал. Кстати, когда я за собой это замечаю, я пытаюсь это быстро исправлять, потому что знаю, чем чревато. Что я вам всем желаю? В каждом случае, наверное, надо индивидуально рассматривать, Алексей. Нельзя же про всех сказать, что... Я сказал так, что если... Подожди, я, во-первых, никого не оскорбил. Во-вторых, я сказал, что если с человеком что-то происходит, значит, где-то что-то он не доделывает или делает что-то не так. Или уже выполнил то, что... Или уже выполнил, если он отсюда должен уйти, он уже, значит, что-то выполнил. Уходы бывают разные. Так. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Если рядом здание падает от разрушения, ты должен либо защититься. Ну, это, наверное, когда говорили в самом начале там. Не буду спорить, комментировать не буду. Очевидно, идем дальше. Так, Виталий из Эстонии снова. Реплика. Паразиты будут палки в колеса вставлять. Видимо, при объединении. Да, конечно, конечно. Точно так же, как и другой, сначала будет эти палки вытаскивать из колес, а потом тот, который ведущий, мудрый человек, он просто вычислит паразита и сделает так, чтобы паразиту больше нечем было палки вставлять. Чтобы эти палки оказались в нужном месте и повлияли на действие паразита. И не более того. Еще раз, если человек хозяин на земле, он не допустит того, чтобы кто-то ему вставлял палки куда-либо. Неважно, в колеса или в какое-то отверстие. Дальше. Реплика Фиротианы. Давно пора. Я лучше буду покупать у своих родовичей, чем кормить чужие народы. Платную платформу создать ремесленников и других людей, которые производят и реализуют свою продукцию. Ура! Так тому и быть. Так тому и быть. Я согласен. Я не всегда понимаю, когда кто-то говорит про чужие народы, что тут имеется в виду, потому что чужих народов кому-то может быть очень много, кому-то поменьше. И вот тут... одним мазком кисти художника всех накрасить нельзя, и как причесывать одной гребеночки тоже всех сразу нельзя. Вот, поэтому здесь надо быть очень осторожным и очень аккуратным. Дело в том, что если нам даны соседи на этой земле, то с этими соседями так или иначе нам жить. Вопрос, как себя ведут соседи. Если сосед мерзавец и негодяй, я сделаю так, чтобы этот мерзавец и негодяй покинул мое исконное место существования, моей жизни, жизни моих родов, и больше мне не мешал. Если же этот человек... вполне разумный, то в этом случае я сделаю так, чтобы он продолжал свой род в таком же направлении, чтобы было все разумное. Вот здесь как раз ведическая культура отличается тем, что мы судим не потому, что говорят, а судим по плодам их деяний. И если сладкие слова, но горькая отрава, то в этом случае я предпочту избавиться от такого соседа, попросив его вежливо уйти с того места, где он существует, чтобы больше он отраву в мой бачок и в мой колодец не сыпал. Вот. А тот, который существует нормально, но представитель другого народа или другого рода, я сделаю так, чтобы он жил на своей земле, и чтобы у него было счастье, и хорошо, чтобы у него в голову не приходило никогда к нам залезть, с войной прийти, чтобы он бежал с своей земли и устраивался где-то здесь под боком. Здесь очень многогранные, очень разносторонние все. Я за то, чтобы был мир во всем мире, но при этом, чтобы мои рода не ущемлялись. И чтобы не ущемлялись другие рода. Но тот мерзавец, который ущемляет жизнь моих родов и рода моих соседей, в этом случае он должен понести заслуженное наказание, чтобы больше ему было неповадно. Дальше. Ирина Федотова из Ютуба. Такой практический совет. Семенами делиться своими не ГМОшными. Мне одной только такая идея в голову приходит? Или уже кто-то обменивается? Нет, Ирина, не тебе одной это в голову приходит. Я думаю, что это приходит уже очень и очень многим в голову. Мало того, это было озвучено, так называемый семенной фонд, в выступлениях некоторых известных людей, где говорилось, что одна из продовольственных безопасностей, один из вариантов продовольственной безопасности – тот, когда человек сам себя может обеспечить самым-самым необходимым для жизни на Земле. Когда у него есть полный набор инструментов для возделывания Земли, необходимая техника для возделывания Земли, необходимый фонд – семенной для посадок на земле, и умение этим всем владеть, управлять и так далее. Поэтому семенной фонд – это очень важно, и придет время, когда, Ирина, мы будем очень активно семенами обмениваться, чтобы ни от кого не зависеть. Реплика в эфир от Яровита из Ярославля. «Мы не хотим и не можем объединиться из-за того, что мы все на разных уровнях осознанности». Угу. Яровит, дело в том, что высший уровень всегда может мысленно понять, осмыслить поведение так называемого в кавычках низшего уровня, потому что он все это проходил. Взрослый человек может понять ребенка, потому что он сам был ребенок. А вот ребенок взрослого часто не может понять, потому что в этой жизни он еще взрослым не был. Когда кто-то говорит о том, что мы не можем единиться из-за того, что все на разных уровнях, это говорит о том, что тот, кто это говорит, находится сам на низком уровне. Он не понимает часто тех, кто находится выше его, он не понимает тех, кто находится рядом с ним, а способен понять только тех, кто находится ниже. Раз он многих не понимает, означает то, что ниже него как-то мало кто оказывается. Вот такая правда жизни. Нравится, не нравится. Поэтому давайте включать мировоззрение, мировосприятие ведического направления и понимать, кто чего говорит и чего делать, мудрости набираться. И тогда вы найдете возможность говорить с любым совершенно человеком из разной варны, из разной касты и из разного миропредставления и из разного направления его бытия здесь на Земле. Виталий из Эстонии. Пока человека проблема не затронет, он ее не будет решать. У современных людей лень зашкаливает. У современных людей мозги зашкаливают, затравливают цивилизации. Еще раз говорю, нас усиленно разъединяли. Нам каждому говорили, что ты уникальный, что ты должен взять от жизни все и помереть молодым, как суслик, который должен родиться, нажраться и сдохнуть. Вот из этой же серии. Поэтому нас долго-долго разъединяли, нам эти идеи заложили разъединяющие. Поэтому для нас сейчас важны два священных животного. Вареный рак на горе и жареный петух, которые нас свистят, щиплют и клюют в задницу. Вот разумный человек никогда не обращает внимания на этих так называемых священных животных и священных птиц. Он просто-напросто делает, что необходимо делать для того, чтобы беды не было. А у нас сейчас получается, как в анекдоте, про то, когда мужик идет, смотрит, другой сидит на суку и пилит его. Он говорит, что ты делаешь, сейчас упадешь. Не мешаю, иди отсюда. Ну ты спилишь сук, ты же в нем сидишь. Уходи отсюда, дрова заготавливаю. Ну так заготавливай на другую сторону пересядь. Уйди, сказал, сейчас тебя как пилой запущу. Ну ушел, слышишь, заради. Хрусь, бац, гад, тот сглазил. Вот из этой же серии. Так, идем дальше. Олег, Алексей, Славянское радио – это хорошо. Мы собираемся в основном, когда эфир. А когда опять появится социальная сеть? Новый сайт, к сожалению, тормозится. Почему? Потому что нет у нас, к сожалению, больших денег для того, чтобы заказать в студии, чтобы это все было сделано. Он уже сделал много ошибок, которые сейчас вычленены были и исправляются. И там планируется много чего интересного. Я просто не говорю уже об открытии. Он есть, он работает, он заполнен уже. Но пока я про открытие не говорю. Он, наверное, не про сайт спрашивает, а про социальную сеть, которая у нас была вот здесь-то. А социальная, новом... я понял, социальная сеть. Ну, я планирую так, что в конечном итоге сайт будет иметь функцию какой-то социальной сети. Ну, есть социальные сети различные. Если нужно именно доверенная социальная сеть от людей, к которым вы уже доверие проявили, ну, в этом случае будет такая социальная сеть. Сделаем. Но не все сразу. Просто мы, конечно, семируки, восьмиглазы, но не такой степени. Так, дальше. Тимофей, реплика в эфир. Приучили и уже не одно поколение, что человек человеку враг. Далеко ходить не буду. В моей деревне именно так. В глаза улыбаются, а за глаза завидуют. Вроде и не живу лучше других. Никому плохого не делаю. Стараюсь жить по совести, а осенью огород за деньги пахать не хотят. Ну, это констатация факта, к сожалению, пока, да. Что я могу сделать, что я могу порекомендовать? Те, которые разобщены, их удел смерть, их удел пекло. и которые объединены общим делом и осознанием, пониманием, ради чего они объединяются, их удел процветания. Объединяйтесь с теми, кто не плюет вам в спину и не бросает камешки в ваш огород. Те, кто хотят жить по совести, ладу с природой, и чтобы их рода процветали, чтобы держава была сильная. То болото, в котором друг друга уничтожают, друг друга топят, оно в конечном итоге наполняется трупами тех, кто друг друга потопил. В конечном итоге последний, который утопил всех, все равно тонет. Поэтому, если вы видите, что там жить невозможно, существует два варианта. Первый – или переделать это болото, или выйти из этого болота, построить свое какое-то поселение. Такие возможности сейчас в огромном количестве предоставлены. Они сейчас есть. И с точки зрения законодательства, главное, чтобы только знать его, понимать. Надо искать нормальных юристов, которые все объясняют, как сделать, и просто делать. А насчет поселения, переделки болота, путь несколько сложный, но возможный. В деревне освобождается какой-то дом или участок, сейчас деревни вымирают. Просто-напросто договаривайтесь с людьми, предлагайте каким-то своим знакомым, чтобы покупали эти участки, и с вами появится один друг. Появится потом еще возможность купить, появится еще один друг. А там, где вас становится больше, существует эффект насыщения, когда последняя капля перевешивает все. И те бездельники и дармоеды, которые тыкали вас пальцами, они так или иначе будут подчиняться уже здравомыслию. Это закон природы. Люди, живущие в стаде, выбирают себе вожака. Вожак тот, кто умнее, сильнее. Они подчиняют силе. Это не умные, это просто... Ну так живут животные. Что поделаешь? Поэтому, если вы понимаете принцип animal психологии, анималистической животной психологии, в этом случае тогда вы сможете найти правильные способы и пути решения. Дальше. Дальше идем. Алекс, все есть, и земля, и условия, и место жительства. Все. А трудиться некому. Не хочет никто. Нужно ли это все, о чем мы говорим кому-то? Большой вопрос. Алекс, вопрос, нужно ли это тебе? Давай всегда начинать с себя. Вот смотрите, чем отличается детский синдром, которым страдают многие, от взрослости? Детский синдром отличается тем, что, во-первых, он всегда смотрит в рот тому, кто старше его, кто важнее его, кто хозяин, кто вожак. И он все время боится его, этого своего хозяина, вожака. Он все время боится, что его поругают, или боится, что что-то он сделает не то. И поэтому он часто впадает в капризы какие-то, в истерики, или боится разговаривать с тем, от кого он зависим. Это детский синдром. И второй признак детского синдрома – это говорить про других людей. То есть вон тот написал мой горшок, вон тот одел мои тапочки, а вот те вот живут вот так, а вот те делают вот это. А мне плевать, что делают другие, мне важно, что делаю я. Вот что делаю я? Я это просто делаю. А что делают мои соратники? Что мы вместе делаем? Мы это делаем. Вот я могу так сказать. Мы не болеем детским синдромом, мы просто это делаем. Мы без копейки финансовой поддержки кого-либо делаем свое дело. Просто делаем свое дело. А у кого-то даже в голову не придет перечислить несчастных 100 рублей для того, чтобы кому-то помочь элементарно куда-то поехать, чтобы что-то сделать, или элементарно заплатить за квартиру, потому что нет возможности там заработать, или там помочь своему близкому, потому что он заболел, там нужно что-то срочно сделать и так далее. Элементарно. И при этом все сидят, очень много рассуждают, раздувают щеки, как нам что построить, как нам сделать. Да с таким подходом вы будете детским синдромом обуяны и ничего не сделаете. Думайте, что вы сделали. Что вы сделали для державы, что вы сделали для своих родов. Кого вы поддерживаете? Вы поддерживаете алкаша Якубовича в «Поле чудес», который выпил стакан, а потом, глядя на него, полстраны выпило полбутылки, и потом преступление в пятницу. Посмотрите статистику. Кстати, хотел сделать отдельную передачу по этому поводу. Посмотрите статистику преступлений. С вечера пятницы на субботу количество преступлений в разы увеличивается. Именно после 8 вечера. После того, как дядя Лёня стаканчика прокинет в очередном шоу, какое там, «Поле чудес», да, для дураков. Он выпил стаканчик, а при этом сидящие за столом дебилы, перед которыми бутылка водки стоит, говорят: ну, Лёня же выпил, он же свой мужик-то, надо же с ним же выпить. И выпивает по это дело вот, там, пузырек. А потом кому-то вилку в глаз, кому-то нож в ребро, кого-то в окно с 12 этажа, кого-то там пошел отмывать, толчки утопил, ну и так далее. Поехал еще за бутылкой водки, потому что дядю Лёню надо уважить, мало выпил и кого-то задавил. Посмотрите, какая статистика интересная. Ну вот вам и, казалось бы, развлекательное шоу, а при этом сколько это обходится людям, сколько это обходится стране. Так что вы можете говорить о чем угодно, про других, но я всегда говорю, вот мы сейчас с вами, и давайте говорить о нас. Что я сделаю для державы? Что я делаю для своего рода? Только так, это взрослый подход. А все остальное так, детский сад, штаны на лямках. Идем дальше. Олег, всем здравия. Вопрос в эфир. Как вы относитесь к деятельности Германа Стерлигова? Он ведь практически полностью следует вашим советам по изменению своего положения в лучшую сторону. Заранее спасибо, Олег. Олег, к деятельности лично Стерлигова я никак не отношусь. Я его даже не знаю. Я его один раз мельком видел, на этом все, даже знакомство у нас не произошло. Как я отношусь к его деяниям, вот это я могу сказать. Значит, к деятельности Германа Стерлигова я отношусь так. Человек, который занимается своим бизнесом, который хорошо устроился, который делает очень полезное дело для своей семьи, но, на мой взгляд, для державы этого недостаточно. Даже если каждый начнет продавать за доллары, за какие-то там суммы долларов овец, коней, там, печеные буханку хлеба там, за сколько-то рублей, и таких людей появится достаточно большое количество, да, обеспеченных людей, кулаков так называемых, появится много. Но ради чего все это? Цель какая конечная? Я не вижу той цели, которая бы позволила нашим родам именно жить по тем конам и поконам, которые нам сверху спущены от богов. Я вижу здесь определенные устои, подчиненные определенному эгрегору. Да, лучше, нежели чем есть сейчас, но этого недостаточно. То есть я уважаю Германа как предпринимателя, как очень активного человека, как показывающего пример другим, как жить, как существовать, может быть, даже в чем-то как воспитание своих детей, в них зарождение жилки, ответственности, ну, деловые жилки имеется в виду, ответственности. Это здорово, это отлично, его пример другим наука. Но дальше что? Я всегда говорю, что дальше? Польза державе есть, польза родам есть. Если держава строится не на тех конах, не на том коне, не на тех поконных законах, то в этом случае тогда державы не получится. И в конечном итоге получится очередной изм не с точки зрения истины земного мира, а с точки зрения измов, которые нам накрутили, навертели. Вот. И о нас опять будут загонять какое-то светлое будущее. Или монархизм с точки зрения царизма, или феодализм с точки зрения управленцев кого-то, вассалов и рабов, или там что-то еще. Но это будет не державность. Поэтому недостаточно быть просто сильным каким-то кулаком, предпринимателем. Необходимо еще понимать цель, ради чего и зачем. И недостаточно только ради своей семьи жить. Семья в одиночку, даже за высоким забором, не выживет. Потому что если другие семьи страдают и голодают, потому что поскольку у них нет возможности приобрести твоего барана или хлеб, и у них нет возможности вспахать землю и обработать, потому что ты им не помогаешь, в этом случае тогда не получится той самой общины и той самой державы. А если будут обижены и угнетенные, расстроены, то в этом случае твоим детям, а может быть, твоим внукам придется очень туго, потому что они будут жить среди таких вот несчастных людей. Никакие высокие заборы, собаки и пулеметы тебя не спасут. Держава, держава, где все равны, но не с точки зрения, как это у нас было, мы старый мир разрушим до основания, затем, в общем, кто был ничем, тот станет всем. Нет. А с точки зрения того, что как тебе дано по предназначению свыше, то ты должен исполнить. И держава, и рода помогают тебе в этом. Они просто тебя оставят как управителя к властному рулю управления, если только ты, например, там, крестьянин или рабочий, и пролетариат, то, что называется, нищий раб, да, или домохозяйка, как это было в какие-то определенные времена, пальцем показывать не буду. То есть другой немножечко подход. Поэтому при всем уважении, очень интересный человек, но я вижу, пока вижу, может быть, там что-то изменится, что вот этой главной цели, правильной цели, с моей точки зрения, я не вижу. Но делать, как он, можно и, может быть, даже и нужно. Идем дальше. Виталий из Эстонии. Так и хочется спросить этих людей, а вы проверяли эту истину в последней инстанции? Ну, спрашивай, идем дальше. Геннадий Романенко, реплика. Мысли глубинно, объемно и вширь. Благодарю. Вова Мир, реплика в эфир. Олексей, с нами Бог. Если вы на стороне богов, то он с вами. Если вы занимаетесь богоборчеством, то есть в переводе на один интересный язык «Израиль», «богоборец» означает слово «Израиль», то в этом случае с вами Бог не будет. Хотя, с другой стороны, никогда он вас не покидал, но ваш выбор для богов более важен, чем желание богов. Вот здесь вот такой интересный парадокс. Ваш выбор жизненный намного важнее, чем желание богов, чем программа богов. Потому что божественная программа все равно будет исполнена. Другой жизни, через ту жизнь она будет исполнена. Но ваш выбор быть на темной стороне, на пекельной стороне, или, как говорят, на демонической, для богов более важен. Если вы выбрали, значит, вы должны полностью хлебнуть этого всего и пройти, что сейчас многие делают. Поэтому для того, чтобы захотеть очиститься, необходимо глотнуть фекалий. Вот, чтобы в них больше не попадать. Кому-то нужно так. А кто-то просто понимает, что вот фекалии, я к ним подходить даже не хочу. А кто-то понимает, что иногда надо утилизировать. А кому-то надо быть утилизаторами. Вот эти вот как раз товарищи, которых сейчас огромное количество, это замечательные утилизаторы, утилизируют отходы человеческой жизнедеятельности, в которые превращаются некие некогда бывшие человеки, к сожалению, которые превращаются уже сами в отходы. Идем дальше. Тиана, полностью согласна с Алексеем. В Ведах писано, что Земля — это ад, точнее, ближе всего к этим пространствам. Такая вот прекрасная у нас тюрьма. В Ведах писано, что Земля может быть чем угодно. Для кого-то адом, для кого-то, ну, слово ад там не употребляется, для кого-то пеклом, для кого-то божественным мерилом, светом. Вот, поэтому в зависимости от того, что человек делает вокруг себя, то и происходит. В зависимости от того, куда себя человек направляет, то с ним и происходит. Вот я такую поправочку внесу. Но то, что Земля — это некий такой закрытый космический корабль, на котором мы все находимся, как на подводной лодке, и соскочить не можем по нашему желанию до поры до времени, это да, это так и есть. И поэтому так или иначе нам здесь порядок наводить, так или иначе нам здесь жить. Поэтому давайте уже будем делать так, чтобы эта подводная лодка не ударилась куда-то, не взорвалась и не перевернулась, как там, от неумелых действий капитанов. Ага, значит, это все-таки корабль? Я сравниваю с кораблем, такой вот образ мне пришел, что это некий корабль, где мы находимся. Но корабль может быть, например, задраиваемыми люками. Вот этими люками, задраиваемыми иллюминаторами и прочим. И закрытыми дверьми и отсеками. И можно быть так, а кто-то стоит наверху и наблюдает за прекрасным видом проплывающих мимо там, островов, мимо которых проплывает этот корабль. У кого-то так, а кто-то внизу кочегарит, а кто-то сидит взаперти и думает, что ж так хреново-то. Мне рассказывают, что здесь там светло и хорошо, а то, что надо вылезти просто повыше иногда, вылезать и посмотреть, ну, такого в голову не приходит почему-то. Ну, что делать? Ну, каждый выбирает по себе. И говорю, боги никогда не сопротивляются. Сопротивляются демоны. А боги не сопротивляются. Боги создают условия и создают возможности. А демоны пекельные, они сопротивляются. Если вы сопротивляетесь, вы подавляетесь демонам. А если вы строите жизнь, вы хозяева. А хозяин может быть только человек божественного, это сущности. Алексей, а ад и пекло – это одно и то же? Ад – это не одно и то же. У нас понятия «ад» не было. Ад – это привнесённое. Но поскольку картинки ада многим знакомы, поэтому это слово часто употребляю, и я в частности, потому что оно более знакомо. На самом деле, конечно, пекло – это не ад. Пекло – пекельные миры, они многогранные, многоуровневые, и есть места, без которых наш мир просто не может существовать. Скажем так, есть кочегарка, есть утилизация, есть банька парная, вот, скобление. Да, ну а что ты туда приходишь? Тебя что, сразу в светлый мир, что ли, пустят? Нет, сначала в баньку, подрачки, помочь, накормят. Содрут. Ну, накормят — это под вопросом. Может быть, там тебе как раз нужно будет жирок сбросить или фекалии из себя выпустить, которые накопило вот, из головы. Жир, в общем, приведут божеский вид. Жир из мозгов вытопить, да. Вот это пекло. И в зависимости, насколько человек сильно здесь накочевряжил, такой уровень пекла ему и положен. И в зависимости, насколько сильно это все к нему прилипло, такой и срок будет пребывания в пекле. Но пекло не есть конечная остановка. Наш паровоз вперед летит, в кому не остановка. Поэтому пекло – это всего лишь навсего этап прохождения как нашей земли, как нашего общества, так и человека, человечья, души, духа, живатмы и всего остального, что у нас называется высшим созданием, у нас воплощено, вернее, вот какой-то такой чистилки, но ни в коем мере. Вот это основное еще отличие, что ад навсегда и бесконечно долго, а пекло на время для того, чтобы из него выйти очищенным и дальше начать жить. Идем дальше. Благодарю тебя. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Самая главная мудрость в управлении. Идем дальше. Дмитрий, как искать общины? Дмитрий, ситуация вот какая. Общины можно искать по-разному. Но самое главное, это понимать, что ты ищешь. Есть такая притча, вот не хочется мне ее рассказывать, она еще не озвучена, на радио не звучала. Поэтому я ее не буду говорить, а скажу иносказательно. Когда человек хочет просто чего-либо, это его хочушка. Когда же он осознанно понимает, что он хочет, в каком качестве, в каком количестве, вот тогда это воплощается и материализуется через него самого, через его окружение, через какие-то вдруг действия властей ни с того ни с сего и так далее. Ну, приведу простой пример. Вот до того, как я приехал в деревню, здесь были такие колеи, что по деревне невозможно было просто проехать. И чем дальше человек от центрального уезда находился, тем сложнее было добраться до дома. Матерились, ругались, кто-то просто привозил, высыпал до своего дома что-то, и на этом все заканчивалось. Он мог доехать, остальные не могли. В конечном итоге мне эта ситуация надоела, и я сказал, мне нужна нормальная дорога, чтобы можно было здесь ездить. И вдруг на следующий год приезжают большие машины с камешками, вот, сбрасывают друг ни с того, все по всей деревне такой щебень. Потом приезжает каток, укатывает этот щебень. Потом приезжают машинки с асфальтом, приезжает машина асфальтоукладчик. Все это дело укладывается, каточки закатывают и выезжают. Они все сделали дорогу за 2 дня. Причем сделали дорогу не абы как просто так, а хорошего качества. То есть необходимо было представить, что необходимо, да? Нужно было представить, что необходимо, для чего, в каком количестве и как. Вот и все, и появилась дорога. То же самое и в жизни. Если вам нужна община, вы сначала должны понять, а какая община нужна? А что вы там будете делать? Вам просто нужна община? Ну, общайтесь со своими соседями. Не нравится, как он перфоратором в стену каждый день долбит? Это ваша проблема. Вы же хотели общину, вот общайтесь. Не нравится, как он музыку врубает в 2 часа ночи и heavy metal слушает. Да, вы любите народные славянские песни. Но это опять же ваша проблема. Вспомните, как это, сколько фильмов было, да, когда дьявол говорит, ну я исполняю твое желание, ты же его не формулируешь нормально. Ну я же все твои желания-то исполняю. Но ты же их формулируй нормально. Вот из этой же серии. Какая община вам нужна? Создадите образ общины, создадите понятие, для чего она нужна, и община появится. Кто-то придет, предложит создать, кто-то позовет куда-то, где-то вы наткнетесь на какое-то сообщение. Я не буду ничего рекомендовать. Идем дальше. Дима Горячев, почему перестали мыслить? Люди мыслят, но есть одно, запутались в душе, ибо душа была в темноте, а сейчас встали на белый путь. Просто тормозим мы, но добьемся своего, ибо мы славяне. Благодарю, друзья. Дима, открой великую тайну золотого ключика. Люди сейчас не умеют мыслить. Мыслить – это не просто из себя что-то исторгать. Мыслить – это умение оперировать мыслями. Оперировать можно тем, что в вас вошло. Я не встречал ни одного человека на Земле, который мог бы мысль породить. Все люди, которых я встречал, даже самые развитые, они принимают мысли, притягивают, как приемники, настроены на определенную волну. Настроил на волну благости. И он, как приемник, принимает эти мысли, трансформирует, и уводит. Кто-то не трансформирует, просто уводит. Вот, а кто-то даже не настроен ни на что. Вот он просто живет, и просто вот в него что-то входит, и он что-то исторгает из себя. То есть у него приемник вот так вот по шкале туда-сюда скачет. Сейчас он как попугай. Вот он сейчас, например, там, помните это, как там, «Приключения попугая Кеши», да, вот эти серия мультиков, когда он там изображал, то он там Хазанова изобразит, который там какой-то рассказывает историю, то он там какой-то спел музыку, которую на радио услышал, то какие-то новости передал, ну и так далее, и тому подобное. Ну вот, большинство людей вот это такие попугаи. Вот ему говоришь умные мысли, и он начинает их повторять. Умные слова, вернее, он начинает их повторять. Просто повторяет, и все. Закончились мысли твои, закончились твои беседы, и он затыкается, он ничего больше сказать не может. Повторить больше нечего. Есть тот, который настроился уже не на человека, а настроился на какой-то передатчик, который вне человека находится. Он эти мысли принимает, транслирует. И вот он может их долго-долго говорить. Есть те, которые не просто так настроились, а которые выборочно притягивают, как передачи. Вот эту передачу я смотрю, вот, ну как вот есть просто телевизор, который транслирует, или приемник, а есть, например, интернет, какой-то канал, и даже не канал, а он просто выбирает необходимые ему аудио и видео фрагменты для того, чтобы их посмотреть и послушать. Вот. А вот породить свою мысль, это надо быть уже творцом, это надо быть уже на уровне аза, только аз может создать и породить мысль. На сегодняшний день в лучшем случае люди умеют принимать мысли. В лучшем случае умеют выбирать из этих мыслей что-то надо и их транслировать, передавать или обрабатывать. Вот это называется мышлением. Большинство людей не умеют мыслить. Они просто вот так вот в одну ухо взлетело, изо рта вылетело. Вылетает, вылетает, вылетает, вылетает, вылетает, вылетает. Вот это вот все их жизни. То есть как вот медведя научили кататься на велосипеде, потому что просто вот он катается, он за это получает какую-то сладкую штучку или обезьянку, которая полбанана получает. Все, они крутят педали, а зачем, не понимают. Ну, в природе бы они не стали крутить педали, им это не нужно. А в цирке они крутят. За что? За то, что не получают. То же самое здесь. Правильные слова сказал – получи повышение зарплаты. Правильные слова сказал – получи повышение в карьере. Правильные слова сказал – тебе люди подтянулись. Ух, как здорово. Теперь я могу их доить. Давайте, друзья, семинар проведу. Вы по 1000 рублей сбросьтесь. 3 семинара в день, по 30 человек. О, хорошо, нормально. Жизнь удалась. Все. Так что да, мы славяне. Это правильно. Славяне – это те, которые наследники великомудрых предков. И я надеюсь, что все наши передачи идут к тому, что мы учимся мыслить. Для начала притягивать правильные мысли, потом правильно выбирать, потом по лекалу выстраивать и потом уже самостоятельно что-то порождать и в этот мир отдавать. Идем дальше. Олег Светов, вопрос с Ютуба. Алексей, как думаешь, не пора ли начинать соединять сеть подобные общины, кто проснулся? По-моему, пора. Олег, с тобой полностью согласен, всему свое время. Сейчас пока есть определенные моменты, по которым такое сделать не получится, но такие планы были еще и 5, и 6 лет назад, по секрету скажу. Они с треском проваливались. Тогда было совсем не время. Тогда было место ухода от цивилизации. Сейчас такое время подходит. Скоро это начнется. Идем дальше. В эфир от Велимира. Если я сейчас что-то неправильно читаю, прочитаю, то поправляйте. Что мешает объединиться? Д мешает, ибо деление сие написание значит. Начнем писать. Вот как тут прочитать? Д. Начинаем видимо, да. Объединяться. Происходит то, что говорим и пишем. Если русичи отказались брать власть в свои руки и сами отдали ее евреям, которые стремились к власти, то это не потому, что революция была, а только потому, что русичи отказались от власти, как и сейчас. Алексей отказывается брать власть в стране в свои руки, как и Трехлебов отказывался брать власть в свои руки. Угу. Замечательная реплика. Я не буду здесь комментировать какие-то националистические вопросы, воззрения. Вот. Но отвечу Велимиру так. Алексей никогда не будет брать власть в свои руки над страной, потому что Алексей взял власть над самим собой. Если страна и общество Алексея призовут для того, чтобы он здесь что-либо, за что-либо отвечал, то он будет вынужден взять эту ответственность по назначению его. И в этом случае он будет вынужден заниматься этим вопросом. А просто так взять власть в свои руки в стране, это означает узурпировать. Потому что Алексей, при всем уважении к этой говорящей голове, не является идеалом. И его власть будет связана с его представлениями. А в этом случае он всего лишь навсего будет тешить свое эго и добиваться того, что он видит, вполне возможно, нарушая божественность. А вот если он будет назначен людьми, вот тогда он будет вынужден проводить то, что он понимает и ведает. Вот это как раз и есть отличие цивилизационного подхода. Залез на бочку, взял власть в свои руки, создали революцию, создали там еще что-то, управление. Это одно дело. Это так называемый лидер. А если мы говорим про наш не демократический, а копный, весевой и державный образ мышления и управления, в этом случае тогда только таким образом, через назначение. Идем дальше. Так, Олег Светов, да? Да, Олег Светов пробовал родовые поместья. Надо дорабатывать, мало проснувшихся. Родовые поместья – это всего лишь родовые поместья, друзья мои. Необходимо понять, что родовые поместья создаются с определенной целью. И это еще не есть строительство державы. Это всего лишь навсего родовое поместье. Если вы понимаете конечную цель, то вы тогда будете понимать, ради чего создается поместье. Если это просто бытие для рождения здоровых детей, это одно. Нет великой цели, нет устоя жизни. И в этом случае это родовое поместье будет каким-то оторванным от жизни, где, да, будет вам хорошо до поры до времени, пока не передавят всех и не придут в ваше родовое поместье сметать с этой земли, потому что на его месте надо будет построить какой-то завод или очередную помойку. Родовое поместье – это начало, но если оно не входит в канву божественного, и если нет там державного строительства по конам, по кону, по устоям, которые сверху нам даны, то в этом случае оно так и останется родовым поместьем. В конечном итоге будет все, что со всеми родовыми поместьями происходило. Идем дальше. Так, Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. Какая разница, какая варна? Главное, хороший и добрый человек. Виталий, если тебе не интересно, какая варна, то в этом случае хорошего человека могут поставить на очень черные и грязные дела. Это первое. Во-вторых, если не знать варны хорошего человека, его могут назначить туда, где он просто не справится с тем, что на него возложено. И он испортит это хорошее дело. Если не учитывать твою варну, то в этом случае тебя могут понизить, и ты не будешь исполнять того, что должен сделать. То есть ты уже десятиклассник, а тебя посадят в первый класс и заставят рисовать галочки, кружочки, там, палочки и все остальное. Долго ли ты протянешь в первом классе? То есть варна нужна для хорошего человека, чтобы хороший человек себя полностью проявил в этой жизни, чтобы он смог пройти свой жизненный путь, как ему положено, а не быть просто винтиком, хорошим винтиком, не на своем месте. Идем дальше. Дмитрий Полушкин из Ютуба. Ведь в последнее время становится все больше разумных людей, но нет объединяющей площадки. Дмитрий, площадка объединяющая, на мой взгляд, есть. И здесь я не буду как-то там кривить. Народное славянское радио как раз и является объединяющей площадкой, где мы говорим на разные темы, никого не оскорбляем, учимся слушать, учимся делать выводы и учимся познавать этот мир. Объединяющая площадка такая есть. Так что я не согласен с тем, что объединяющей площадки нет. По поводу разумных людей. Если разумных людей становится больше, то в этом случае они смогут по определенным параметрам, по определенным признакам понять, является ли площадка объединяющая или нет. Если площадка объединяющая, то в этом случае они на ней будут появляться, и тем самым через вот это появление, если они разумные люди, познавая друг друга, познавая этот мир, они смогут объединяться и строить державу. Идем дальше. Роман Ефимов из Ютуба. Здравия всем. Как искоренить эгоизм в другом человеке? Человек прекрасный, трудолюбивый, но не понимает, что такое держава и как можно жить ради других людей. К примеру, эгоистов цивилизации, по ее мнению. Угу. Никак не искоренить. Только человек должен это осознать. Именно должен. Если он не должен ничего, он так эгоистом и останется. Простой пример. Меня спрашивали как-то давным-давно. Эгоист? Я сказал, да, я страшнейший эгоист. Сказали, ну как же ты? Ты же говоришь про державу, ты говоришь про объединение. Я говорю, я страшнейший, ужаснейший эгоист. Говорит, тогда мы ничего не понимаем, поясни. Я говорю, очень все просто. Вот смотрите, я хочу, чтобы мне было хорошо. Хочу. Я эгоист в этом смысле? Да, эгоист. Я хочу, чтобы у меня все было. Да, я эгоист? Эгоист. Ну, теперь давайте посмотрим, какой я эгоист и через что я хочу. Если я просто у кого-то что-то забираю, будет ли мне от этого хорошо? Да, какое-то время будет видимость, что мне хорошо. Но потом придет обиженный человек и сожжет мой дом, потому что я забрал у него что-то. Или придет более сильный, отнимет у меня то, что ему понравилось. Или соберутся кучкой и сделают, что им нужно со мной, потому что я обидел одного, второго, третьего. Хорошо ли мне от этого будет? Нет. Нет, этого будет плохо. Ладненько, идем дальше. Если у меня все хорошо, если я никого ничего не воровал, но живу вот так вот по совести, сам произвожу все, а рядом у меня соседи, которые вот не могут своих детей обеспечить, у которых дети, по сути, беспризорники, то в этом случае смогу ли я быть счастлив? Нет, по каким причинам? Да потому что моих детей могут обидеть, потому что меня могут обворовать, дети же беспризорники вырастают. Мои сады, огороды могут топтать, могут воровать что-то из садов, огородов, могут там что-то украсть. Если я тупой эгоист и не понимаю ничего в державности, то в этом случае я начинаю защищаться от этих подонков, мерзавцев, как некоторые скажут, да? Я, значит, строю высокие заборы. Ложусь спать, утром просыпаюсь, в заборе дырка прорезана, все опять все потоптано, яблоки обтрясены там и так далее. Что я делаю дальше, если я опять тупой? Я продолжаю в этом же духе, я колючую проволоку натягиваю. Просыпаюсь, наступаю на эту колючую проволоку, которую сняли, мне же бросили под порог, я на нее наступил, опять все потоптано и так далее. Я собаку завожу, собака лает, все нормально, потом я нахожу ее отравленной. Ну и так далее. В конечном итоге я перехожу к такой уже обороне, где отстреливаюсь, яд посыпаю и попадаю в тюрьму за убийство. Вот к чему приводит вот такой эгоизм. Что же говорит держава по этому пути, на этом пути, как нам из него выходить, что говорит нам державное мировоззрение и ведическое понимание? Если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, сделай так, чтобы было хорошо твоим соседям. Но не означает, что ты должен какого-то бездельника и бездаря тащить в светлое будущее, а ты должен сделать так, чтобы этот бездельник и бездарь таковым быть перестал. На то и есть община. То есть что мы делаем? Мы приходим к такому бездарю и говорим, слушай, брателло, твои детишки топчут наши сады и огороды, трясут наши яблоки. Чего, у тебя яблонь нет? Нету яблонь, понятно, вымерзли. У тебя огорода нет, не умеешь высаживать? Хорошо. Значит, мы вот что делаем. Мы тебе, я забор не строю, я эти деньги потрачу, чтобы строить забор, колючую проволоку, собаку и так далее, их потрачу на полезное дело. Значит, мы к тебе пришли, все общины, помогаем тебе сделать грядки, показываем, как чего растить, разговариваем с твоими детьми. Вот, ты перестаешь пить, курить. Если чего, мы тебе пинка под зад, детей разбираем по домам. Вот. Ну, в общем, плохо тебе будет, короче. Так, по-серьезному будет плохо. Постоянно причем. Вот. И объясняем ему суть политики партии, суть политики общины. По-хорошему, что он понял, что пить плохо, надо следить за детьми. Не просто так вот угрожаем, а еще и рассказываем. То есть сейчас мне многие скажут, вот там давишь. Нет, ни на кого давлю. Детям это все объясняем, дети все очень хорошо понимают. Начинаем с ними в игровой форме высаживать сады, растения, они начинают за ними ухаживать. Уверяю вас, дети на это очень хорошо быстро идут, если папа с мамой не мешают, хотя бы не мешают, а лучше всего еще вместе с ними что-то делают. Они играют с нашими детьми, они ходят нам в гости, мы проводим правильные беседы. То есть дети перестают быть беспризорниками. У них появляется сад-огород. Вопрос, захочется с ним лазить за моей клубникой, если у них такая же клубника, за моими яблоками, если у них такие же яблоки и так далее и тому подобное. Если у них, например, дом плохой, помогаем общине дом поправить, чтобы они сидели не под протекающей крышей, а в сухости и так далее. И таким образом община, помогая человеку, разъясняя ему что-то, начинает воздействовать на него с положительной точки зрения, своим примером показывая, как жить. Дети не видят больше врагов, им стыдно к хорошему человеку залезть в сад, и таких примеров огромное количество. Они начинают уважительно с тобой разговаривать. обращается по имени и отчеству, уважительно кивают головой, и никогда они в сад не полезут. А если кто-то из чужой побежит, они сами встанут защищать твои сады, потому что они понимают, что это выгодно. Выгодно жить в общине, хорошо жить в общине, потому что добрый человек и добрые люди всегда придут на выручку. Дети это быстро схватывают. Даже дети, те, которые взращивали в семье алкоголика. Уверяю вас, так оно очень часто и бывает. Вот поэтому надо делать так, чтобы вы не просто были эгоистом, а понимали необходимость, потребность жизни в таком обществе и делали это общество, создавали его. А если будете говорить, ну это невозможно, нас окружают такие вот такие, ну будет невозможно. Все зависит от вас, от понимания, от вашей мысли. Идем дальше. Евгения Роденко. Алексей, благодарю за знания, всем добра. Владимир из Мытищ. Вопрос в эфир от Владимира. Какова вероятность того, что планета Земля как иерархически более высшее существо над человечеством в рамках мироздания захочет утилизировать человечество внезапно и безоговорочно? Это не то, что вероятность, а так оно и есть. И неоднократно уже такие утилизации производились. Земля, естественно, сама на дыбы не встает просто так. Она создает условия для того, чтобы это все происходило. Мало того, высшие силы помогают, чтобы это все произошло. А поскольку мы живем на Земле, то любые изменения в колебаниях силы Земли, ну, то есть то, что называют энергией, они очень сильно воздействуют на человека. Чуть-чуть меняются эти колебания, меняются так называемые вибрации. И в этом случае все начинает жить по-другому. Вот. И в конечном итоге люди начинают сходить с ума, уничтожают сами себя. Земля может создать какие-то условия, там, ввалить что-то в океан, например, пойдет цунами, трещину какую-то создать, где-то что-то вскипятить излишнее, и будет засуха или наоборот, смывать все будет. Так что это все неоднократно повторялось. Вопрос: мы разумны или мы неразумны? Мы уже поняли, что так дальше жить нельзя, или еще будем спорить о том, что мы поняли или не поняли? Осознанность. Вот что нам надо проявлять. Осознанность, а не просто разговоры об осознанности. Включайте головы. Боги вам помощь. Идем дальше. Павел Боков. Нам нужно найти объединяющую всех цель. Достойная цель – борьба за трезвость. Как протрезвеет народ, так и легче будет до него достучаться. Народ умирает от алкоголя. Павел Боков, благодарю. Очень хорошая реплика. Сам долгое время не употребляю никаких ядов и понимаю, что это очень было правильно. Но давайте-ка задумаемся, а является ли трезвый человек человек, который с большой буквы человек? Является ли трезвый человек всегда праведным человеком, исполняющим правильно какие-то свои обязанности или правильные установки? Трезвость – это естественный образ жизни, не более того. Но цель, естественный образ жизни – это не высшая цель. Это само собой разумеется, это инструментарий. То же самое, что давайте перестанем себе отрывать руки. Когда человек станет с руками, он начнет жить осознанно. Да нет, человеку даны руки, не надо их отрывать. Ведь давайте перестанем себе выкалывать глаза. Тогда человек будет все зрячим и будет нормально все видеть. Или не протыкать себе уши и так далее. Ну, протыкать уши гвоздем имеется туда, насквозь. Вот. Это норма. Трезвость – норма. Точно такая же норма, как две ноги иметь, на них уметь ходить, две руки уметь что-то иметь делать, глаза. Но ведь руки могут делать что угодно, как хорошее, так и плохое. Глаза могут смотреть на хорошее, на плохое. Слышать можно и то, и другое, и приводить себя куда угодно. Трезвость – это норма жизни. Но давайте вспомним, например, как и здоровье. Давайте вспомним, например, Третий Рейх. Там же люди стремились к какому? К трезвому образу жизни. Жизни на земле. Как-то почитание своих лидеров, почитание своих устоев. Плохо разве? Замечательно. Но что из этого вышло? Потому что цель была другая. Да, здоровье, да, трезвость, да, все замечательно. Физическая культура. Это не цель. Это инструментарий. Трезвость – это норма жизни, которую необходимо достигать, но это не цель. Потому что трезвого человека можно послать на войну, одурманив его мозги какой-то пропагандой, и он будет убивать себе подобных. Трезвого человека можно запустить в воры, и он будет грабить. Трезвого человека можно посадить в какую-нибудь шайку, лейку и выдвинуть его каким-нибудь депутатом, и он сядет как депутат и будет воровать. Он по-трезвому будет. У меня таких трезвенников знакомых в свое время было огромное количество. Они расчетливо, будучи трезвыми, не курили, здоровы, они обворовывали других. Трезвость – это норма жизни, это необходимая составляющая нашей жизни. Как и два глаза, как два уха, рот, голова, руки, ноги, правильное пищеварение. Это здоровье, вот и все. Поэтому недостаточно одной трезвости. Необходимо понимать, для чего ты живешь на земле, для чего ты будешь трезвый, для чего ты будешь здоровый. Идем дальше. Олег, считаю, что сейчас семенной фонд уже не актуален. Химиотрассы сводят его на нет. Лично наблюдал, как летом целыми днями над полями эти самые химиотрассы распыляются над полями и оседают на них. Олег, все правильно, хорошо ты говоришь, все здорово. Я же сказал, что семенной фонд все равно придется так или иначе создавать. Это в любом случае, потому что иначе, если вы не будете его создавать, то в любом случае его будет кто-то подсовывать, и не факт, что он будет полезный для вас. В любом случае это зависит от нас. Но для того, чтобы химтрейлы не появлялись в нашем небе, необходимо кое-что предпринять. Для того, чтобы, если не будет принят закон о химтрейлах, а его надо создавать, то в этом случае тогда необходимо быть хозяевами, которые не допустят, чтобы над ними эти химтрейлы распылялись. Я уже об этом говорил. Идем дальше. Псих, вопрос в эфир. Здравия и счастья, друзья. Я говорила ранее и скажу снова. Я готов и жажду трудиться во славу державы. Однако у нас держава. Что я могу сделать, чтобы возродить или создать державу, кроме как начинать с себя? У меня болит душа, ибо я осознаю, что происходит у меня на родине. Как мне избавиться от этой боли, Алексей? Как наши предки допустили палки в колеса, по твоему мнению? Если наши предки допустили то, что имеем, вправе ли я на них сердиться? Во-первых, дорогой мой псих, успокойся. Прими таблетки, которые тебе назначил доктор. Не суетись. Значит, а если серьезно, вот что. Ну, во-первых, на предков никогда сердиться нельзя, потому что вы не знаете, почему предки так или иначе поступали, какие были установки на их жизнь, какой путь им необходимо было пройти, почему они пришли на эту землю. Вот эту тему мы закрываем сразу. Сердясь на своих предков, вы сердитесь на самого себя, потому что имеете часть их крови в себе. То есть сердитесь на часть самого себя. Ну, возьмите руку себе, отсеките, потому что она больше похожа на папину руку, а вы папу не любите. Выбейте себе глаз, потому что он цвета, как у мамы, а вы маму не взлюбили. А волосы себе выдерните с болью или ухо отрежьте, потому что они похожи на дедушку или там, на бабушку, которых вы не взлюбили и которые сделали что-то плохое. Глупость – глупость. Поэтому родичи надо принимать, какие они есть. Это и есть ведическая культура. Принимайте свое прошлое в том виде, как оно есть. И ни на кого сердиться и злобиться нельзя. Душа болит. Да, душа болит, потому что ты осознаешь. А душа болит у тебя не только потому, что ты осознаешь, но еще и потому, что ты не осознаешь, что дальше делать. Как раз вот тут мы начинаем разбираться, что же дальше делать. Ты готов трудиться во славу державы. Ну, готов так трудись. У нас пока не держава. Сразу отвечаю. Однако у нас нет, не держава. Что ты можешь сделать, возродить державу, как начинать с себя? Именно, если человек недержавно мыслит, он не может быть в державе. Ну, просто подумать, если человек не мыслит державно, может ли он быть в державе? Если он не понимает устоев державы, может ли он быть в державе? Ну, это примерно то же самое, как вы приезжаете в автосервис, спрашиваете, механик есть? Говорят, да, механик есть. Вот идет мужик, у него, видите, написано «механик» на майке. Но при этом он ни разу машину не открывал. Он себе просто написал «механик». Много ли он машин починит? Потом вы приезжаете домой, у вас проблемы с электричеством. Вы спрашиваете, электрик есть? Приходит такой же, электрик. Но он не знает, что такое 220 вольт, что такое 380 вольт, что такое одна фаза, что такое три фазы, как это все устроено, как там что, куда закрутить, прикрутить, протянуть, соединить. Он не знает, он просто себя назвал таким. Так вот, можно ли себя назвать державником, если вы не знаете устава державы? А начинать всегда вы можете только себя. Вы же не можете заставить другого «читай, учись, будь державником», но при этом сами ничего о державе не знать. И когда он чему-то научится, он будет строить державу, и вы вместе начнете строить державу. Глупость, абсурд. Вы не сможете создать державу, если ничего о ней не понимаете, если ничего о ней не знаете. Поэтому всегда вы начинать можете только себя. Свое мировоззрение изменять, свое мировосприятие изменять, осознавать, понимать. Вот. То, что происходит на родине, это болит душа. То, что сознаешь, это здорово, что сознаешь. Теперь следующий шаг. Теперь начинать делать так, чтобы от этого избавляться. Избавиться от боли ты сможешь тогда, когда станешь хозяином. Я об этом уже говорил. Но как допустили наши предки, про это не будем говорить, потому что много раз об этом говорилось. Ну и глупо сейчас теребить то, что мы сейчас исправить не можем. Детская психология подразумевает, вы всегда спрашиваете, а чего у других? А взрослая говорит о том, а что у меня? Вот мы сейчас выходим из детскости, переходим ко взрослому. Меня не интересует, что там кто говорит, что там делать. Меня интересует, что делаю я. И как я своим примером могу другим показать, что и как делать. Вот я живу по принципам державы. Все. Идем дальше. Вопрос в эфир от Яровита из Ярославля. Подскажи, Алексей, как объединиться с людиной, которая мыслит линейно? Ты сказал, что взрослый прошел через детство, но он не сможет из ребенка сделать взрослого за пару минут. Быстро ли ты достиг того уровня, на котором находишься сейчас? Несколько вопросов. Угу. Объединиться с людиной, которая мыслит линейно, можно и нужно. Очень просто. Линейному мыслящему надо давать линейные задачи. Нелинейно мыслящий всегда будет хозяином ситуации, хозяином этой жизни. Поэтому нет никаких проблем для того, чтобы линейно мыслящему человеку предоставить понятную ему цель, понятную задачу, как в армии. Наверху маршалы и генералы понимают, как надо воевать, как можно победить врага. Дальше спускается упрощенная задача. Еще ниже спускается упрощенная задача. Командир отделения командует из окопа в атаку туда, куда надо. Вот это называется линейное мышление. Из пункта А в пункт Б добежать, при этом не быть убитым, поразить врага, занять следующий окоп. Вот это линейное мышление. А если ты маршал-генерал, то в этом случае ты всегда сможешь придумать ту задачу, которая будет понятна линейно-мыслящему и которую сможет исправить. Далее, для того, чтобы, если у тебя есть желание и возможность, и необходимость перевести из линейного мышления, необходимо тренировать мозг этого человека. Не общаться с ним сразу на высокие материи, не давать ему сложные задания, а подбрасывать, как более здравомыслящий и опытный человек, подбрасывать такие задания, такие задачи, которые бы этот человек мог в своей жизни применить и которые бы его развивали. Как с ребенком. Начинайте с простого «агушеньки», «агу». Потом начинайте с ним разговаривать, произносить какие-то слова, показывать какие-то предметы, что-то еще, называйте их имена. В конечном итоге начинает произносить первые слова, потом начинает ходить. Все потихоньку. Невозможно с первой ступеньки, десятиступенечной лестницы, сразу прыгнуть на десятую. Разобьетесь. А вот вниз протянуть руку, подтянуть того, кто ниже вас, можете. Но опять же, если вы его за шкирман будете тащить, то в конечном итоге он залезет, даст вам по балде, потому что вы испортили ему жизнь. Вот. А если вы будете помогать ему подниматься, не за шкирман тащить, а немножечко подстраховывать там, где надо, и давая ему упражнения на выносливость, на правильные шаги, на осмысление, зачем ему-то лезть, он будет развиваться. Ваша задача его за ботву, как морковку, тянуть или дать этой морковке вырасти. Морковка не растет за 1-2 дня. Вот, так что из ребенка сделать взрослого за пару минут не удастся, я об этом говорил. Быстро ли достиг уровня, на котором находишься сейчас? И быстро, и медленно. Я об этом как-то рассказывал, сейчас не хочу рассказывать. Идем дальше. Дмитрий, вопрос в эфир. Может ли радио помогать людям в поиске людей со схожими идеями, целями, конкретно передавая и распространяя информацию о том, кто где находится, кто кого ищет, возможно, ту же самую рассаду распространять, семенной материал? Как я вижу, сейчас с этим не все так гладко, как хотелось бы. Кроме этого, не так легко найти экологически выращенную еду в каждом городе. Может, радио может дополнение трансформироваться в некий каталог разумных людей, целей и земель? У нас есть все необходимые в руках данные, материалы, необходимые условия для того, чтобы все это уже начать воплощать. У нас не хватает людей. У нас не хватает тех, кто это начал вместе с нами делать. Мы до сих пор сайт не можем запустить. Понимаете? Только из-за того, что делаем это очень и очень медленно. Только из-за того, что тот человек, вернее, который сначала сказал «да, я это буду делать», в конечном итоге, получив сумму денег, которую мы собрали, сказал, что у него есть более важные дела, и он и не вернул денег, и не сделал сайт. И теперь нам приходится ковыряться, потому что деньги потрачены. Вот. Поэтому, если вы это желаете, если вы осознали необходимость, и если у вас есть возможность правильно и хорошо программировать, заполнять сайт, вести для начала на общественных началах какие-то разделы таких сайтов, пожалуйста, все уже готово, все уже мысли, разработки есть. Все, о чем здесь пишете, все давно уже разработано. Необходимо теперь это все дело воплотить. Так что, если вы хотите ждать результата, то это как в притче: учитель, долго ли ждать светлого будущего? Долго, если будешь ждать. Если вы хотите это создавать, давайте создавать. Просто так, сразу скажу, в команду вы не войдете, потому что я вас не знаю. И будут какие-то проверки сначала. Это в любом случае. Но это делать надо. Так есть. Идем дальше. Павел Боков, вопрос в эфир. Как можно разбудить спящих людей? Спящих людей можно разбудить по-разному, но самое главное, чтобы они потом не встали и не наваляли за то, что прервали их чудесный сон. И уже об этом много раз говорилось, что спящему человеку, он же видит сны, дайте ему новый сон. Спящий человек видит сны, которые ему накрутила и внедрила цивилизация. Так это? Так. Если он видит сны, то в этом случае дайте ему те сны, которые будут ему интересны, красочны, так же, как и дала им матрица цивилизационная, но которые будут действовать по принципу, развлекая, увлекай, увлекая, направляй. Если вы мастер в своем деле, если вы ведущий человек, для вас это будет расплюнуть. Вы подберете такой репертуарчик снов, который его не то что пробудет, а который его заставит выскочить из этого состояния, бежать впереди вас, еще кричать: подвинься в сторону или там давай догоняй. Идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика. Хороших людей много, но они плохо объединенные, да и паразиты вносят вирус разделения. Те, кто осознает процессы и понимает последствия своих действий, поступают верно и правильно. Идем дальше, комментировать не буду. Алекс, реплика. Благодарю за ответы, со всем сказанным согласен. Только есть много тонкостей, которые не выразить через чат. В беседе вопросы открываются глубже. А пока даже рядом со мной нет никого, кто бы стремился к добродетели безвозмездно. Уж про жертвы молчу. Еще раз. Мысль есть все. Для начала умеем правильно настраиваться на передатчик мыслей. Потом умеем правильно фильтровать необходимые нам мысли. Дальше умеем из отфильтрованных мыслей выстраивать некую последовательность. Как вот дали кирпичи, мы из этих кирпичей что-то строим. То есть нам необходимо дальше создавать план действий, создавать понимание, для чего и как мы это делаем. Я об этом сказал, что мы пока сами кирпичей не производим, мы только их можем взять. Я не встречал людей, которые способны рождать мысли. Пока не встречал. Они, может быть, и есть. Вот. После этого, когда вы создали этот образ и выпустили его в мир, то так или иначе вокруг вас будут появляться те, кто вам нужен для создания того проекта, который вы сделали. Поскольку кирпичи у вас уже есть, вы их научились брать, нужного размера научились подбирать, нужные марки научились подбирать, цемент, проект, все есть, стройматериалы есть. И дальше, так или иначе, к вам подтянутся те, кто будут вместе с вами строить храм, строить жилье, строить комплекс жилой, строить различные здания, которые вам необходимы. Мысль есть все, но мысль должна быть правильной, ей надо уметь управлять. Научиться хотя бы думать, мыслить. Идем дальше. Дима, добрый. Алексей, благодарю тебя за твои труды. Дима, благодарю тебе за твои добрые слова. Анна Бондаренко из Ютуба. Вопрос в студию. Алексей, что ты думаешь по поводу глобального предиктора и эгрегорно-матричного управления? Оно есть. и обязательно оно есть, но оно подходит для состояния стада, то есть цивилизации. Как только добрую волю человек проявляет, и он готов, что самое главное, не просто «я хочу выйти», не «хочушка», а готов с пониманием выйти в самостоятельное плавание, создание чего-либо как хозяин на земле, то есть становится хозяином, на него больше ни предиктор, ни эгрегоры, ни прочее не воздействует. Он начинает жить самостоятельно. Он начинает быть хозяином. Став хозяином, он объединяется с другими хозяевами. Он создает свою жизнь. Все. Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. Надежда есть на лучшее будущее? Надежда умирает последней, поэтому она есть всегда. Вопрос, что ты к этой надежде прилагаешь? Просто это голая надежда или все-таки у тебя есть план по тому, как ее воплотить в жизнь? Мы сейчас говорим о том, как ее воплотить в жизнь. Идем дальше. Ирина Федотова. Как же все правильно говорите? Благодарность вам за все эфиры. Слушаю всегда. В прямом эфире впервые. Низкий поклон, Ирина. Идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Мозг, отравленный алкоголем, не способен мыслить и созидать. Алкоголь – это и есть то зелье, которым опоили ясного сокола. Павел, я же сказал, что я полностью с собой согласен. И я всесторонне ратую за то, чтобы пойло перестало, и эта отрава, везде разливаться. Я говорил не просто так про дяденьку Якубовича. Вот. Еще об этом будем говорить. Сколько его стопка, опрокинутая в эфире, стоит всей стране. И какая потом трагедия разыгрывается с пятницы на субботу. Просто статистику никто вам не показывает. Но, еще раз говорю, даже трезвый человек будет являться трезвым и здоровым и правильным винтиком в системе, уничтожающей его, если он не понимает главную свою цель. Вот о чем я говорил. Здоровье – это естественный образ жизни. Здоровье и наркота – несовместимы. И только, естественно, трезвый человек способен быть творцом. Это само собой однозначно. Но трезвый человек, более сильный, способен и уничтожать все другое. В зависимости от того, как воздействует на его мозги, в какой цивилизационной структуре он существует. То есть здоровый в матрице – это здоровая батарейка. Здоровый в державе – это здоровый человек божественного направления, созидающий. Понимаете разницу? Если в матрице подключается здоровая батарейка с хорошим запасом энергии, она просто его использует, сосёт. Он здоровый, но он трудится, работает, вернее, на матрицу, не осознавая того, его обманывают. Здоровый человек в державе – он строит державу, и он соответствует божественному промыслу, божественному направлению, самому себе, в конце концов. Поэтому без трезвости однозначно нам невозможно что-то построить. С трезвостью, да, однозначно, но должна быть цель помимо естественного образа жизни. Это не цель, это естественный образ жизни, который необходимо внедрять, пропагандировать, объяснять. Да, это образ жизни, это инструмент, без которого нам дальше невозможно. Вот о чем я говорю. Идем дальше. Так, Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. А кузнецы мыслей или алхимики преобразования мыслей существуют? Все существует. Идем дальше. Павел Боков. Вопрос из Ютуба. Очень медленно русы просыпаются. Хватит ли нам времени проснуться до того, как китайцы заселят наши земли до Урала? Если вы будете действовать по простым инструкциям, которые вам уже неоднократно давались, то в этом случае просыпание будет происходить моментально, точно так же, как и просыпается обычный человек. Если вы даете сны правильные и заменяете ими сны галлюциногенные, вызванные одурманиванием и вызванным вредом, то в этом случае тогда человек просыпается быстро, потому что он видит правильный сон, который побуждает проснуться. Поэтому просыпание происходит моментально. Вот так же, как и человек. Спал, раз, глаз открыл, ни с того ни с сего. И он понимает, что наступило утро. Ой, как здорово, солнышко стало. Ура! И пошел что-то делать. Дальше. Пацак, вопрос из Ютуба. Это я прочитала. Так, Вера, вопрос в эфир. Было сказано, что одним из критериев, мешающим нашему объединению, является то, что люди все разные или живут в своих мирах. Но практически все считают себя людьми хорошими и удивляются, почему это с ними происходит что-то не то. Может быть, они живут не в своих мирах, Еще иногда люди считают себя уже знающими и сведущими и не желают разобраться в себе, а разбираются в других и не принимают их. Может, они боятся, что окажутся хуже кого-то? Может, это страх, который убивает человека человека? Да, да, да. Это если просто отвечать. Здесь в этом вопросе уже даны все ответы. Люди живут в мирах, которые им навязала цивилизация. Каждый живет в своем мире. Это принцип, который хорошо был изложен у Алана Далласа в том самом плане, про который якобы говорят, что его нет, но по нему все развивается. Каждому человеку дать того царя, которого он хочет, того правителя, которого он хочет, для того, чтобы разбить большие страны на маленькие уделы, на своих маленьких князей, царьков. Каждому дать свою религию, каждому дать свое какое-то там мировоззрение и так далее. Вот этим очень-очень долго активно занимались. Вроде бы нас всех раньше, а может быть сейчас, большинство объединяет телевизор. Но он же объединяет всех. Наше внимание туда притянуто. Мы туда свои мысли отдаем. Мы свое время тратим. Где наше время, где наши мысли, там наша энергия. Энергия – там кровь. Где кровь, там жизнь. Вот мы подпитываем всю вот эту вот систему, которая деятели телевизионных искусств очень упорно по воле кого-то создают. Кто-то там зарабатывает деньги, а кто-то преследует более высокие цели. Об этом мы как-то поговорим в одном из эфиров, я думаю. Вот. Но так или иначе, это все есть. Нас объединяет телевизор. Ну, тех, кто смотрит еще, во всяком случае. Кто не смотрит, тех, конечно, уже не объединяет. Но единит ли он нас? Есть ли единение? Нет, почему? Потому что огромное количество программ, и каждая программа воспитывает своего негодяя, который плюет на землю, который матерится, который не знает, зачем он, который готов другого убить только из-за того, что у него что-то лучшее, а там по телевизору показали фильм, показали ток-шоу, показали, как себя надо вести, как надо выпивать культурно, да мало ли что показали. Вот. Поэтому каждый живет в своих мирах. Вот. Как из этого выходить, мы уже говорили. Люди себя считают хорошими. Да, у нас мало людей, которые бы сказали: «Я негодяй, я плохой». Почему? Потому что не осознают свои деяния, не осознают их с точки зрения державности, не понимают, что происходит. Это так оно и есть. И ничего с этим пока не поделаешь, если просто за этим наблюдать. Если же человеку давать осознание того, что такое держава, не ругая его, ни в коем случае нельзя говорить: «Ты негодяй, ты мерзавец, ты живешь неправильно». Нет, вы превратитесь в какого-то сектанта, в какого-то сумасшедшего, в какого-то праведника, в кого угодно превратитесь, и от вас просто будут отворачиваться. Если же вы просто будете давать рассудительно, здравомысленно какие-то вбросы делать, такие вот иллюзионы новые, сны, иллюзии сладкие, яркие, где давать какие-то образы светлые, человек будет проникаться этими образами, он скажет: «Слушай, я так хочу жить, я хочу, чтобы так было». И вот тогда с ним уже можно говорить: а как достичь того, чтобы было? Не говорите сразу про то, что делать, а сначала сделайте так, чтобы человеку захотелось двигаться туда, где ему будет хорошо. Не гоните палкой светлое будущее. А сначала объясните, что его там ждет, чтобы он сам своими ножками захотел не просто пойти, а побежал туда, еще бы вас за собой тянул. Вот, так что разбирайтесь. Мне кажется, это сказать, что ты плохой, не так уж сложно. Мне кажется, гораздо труднее говорить все время правду. Да, по-моему, вообще невозможно. Если человек не готов воспринимать правду, он ее будет воспринимать как оскорбление. И в этом случае он с вами будет затевать драку. Нет, самому всегда говорить правду, не врать. Самому себе правду говорить очень просто. Идите на унитаз, садитесь, открываются все каналы, и вы перед собой, как на ладошке, и говорите, что перед собой, что да, а в обществе. Ну и все. Нет, для начала нужно себе честно сказать. Если вы не готовы себе сказать, вы в обществе это не скажете. Сначала надо нарисовать себя, что я вот это. И это осознать и понять. И самое главное, не просто себя уничтожать, потому что некоторые начинают себя в другую крайность. «Ой, я полное дерьмо, я вообще все и пошел вешаться». Нет. А задача какая? Задача сделать так, чтобы человек понял, ему захотелось это исправить. А для этого должны быть ориентиры светлые. Почему сказки существуют добрые, светлые? Да потому что ребенок хотел в них быть, он хотел достичь этого света, чтобы все жили не в дряхлости, а жили в радости. Чтобы, если уж семья, так на всю жизнь, чтобы умерли в один день, чтобы была у них счастливая семья, были счастливые дети, чтобы все были разумны. Но все же это хотят. Ну подумайте, какая сказка русская народная ведет к чему-то плохому. И все хотят этого. Все хотят. Даже те сказки, которые непонятны современному человеку, там про щучье там, веление или про сивку-бурку или что-то еще. В них сокрыта очень интересная такая ситуация, которую многие не понимают. Но в них свет, и дети этим светом заряжаются. Так а почему же нас, мы себя позволяем вводить другие страшилки, которые текут из телевизора? Там какая-то программа постоянно про убийство. Какой-нибудь там товарищ, который уже помер, а его передачи продолжают быть, потому что он был известным артистом, и вот он рассказывает про убийство, убийство, постоянное убийство, убийство, кровь там, и так далее. И люди смотрят. Всем интересно, как там Волочкова чего в очередной раз оголила, что он там кому показала. Интересует, как там Басков на ком-то женился, кого родил. Интересует, кто там Моника, где там чего-то, кто там выше ногу задрал, кто там больше выпил, у кого больше на свадьбу денег ушло. Как вы тут при чем? Ну, люди прожигают свою жизнь, считают, что это нормально. Но это их жизнь. Я не имею права их упрекать. Это их жизнь. Да вы-то здесь при чем? Начните с себя. Детский синдром. Вот смотрите, как живут другие. Ой, он там женился. Ой, там родился. Ой, он там задницу показал. Ой, вот это там пластическая операция. Там, теперь у него есть 4 груди. Ой, как здорово. Вот. Ну и что? Вы-то тут при чем? Это детский синдром. Уходите от него. Начинайте жить своей жизнью, своей головой. Идем дальше. Александр, вопрос в эфир. Здравия желаю, Алексей. Какие будут дальнейшие планы по развитию Народного славянского радио и просвещению уснувших? Сейчас, Александр, отвечу. Еще там чуть-чуть страх. Про страх я уже много раз говорил, который убивает человека и человека. Да, так и есть. Если человек подчиняется страхам, он ничего разумного сделать не может. Это уже 1000 раз убеждался сам. И посмотрите, есть родовая нить «Как жить без страхов». 2 варианта выложено. Очень жесткие варианты. Будьте готовы, что голову будет ломать. Вот. Но, извините, по-другому пока никак. Хотя есть и третий вариант, более мягкий, я пока его не выкладывал. Родовая нить «Как жить без страхов». Зайдите на Народное славянское радио в Ютубе, и там вы это найдете. А продолжения еще нет, Алексей? Продолжение есть, еще 2 части выложены. «Серая Вселенская империя», где рассказывается, как мы оказались в такой вот этой пии, вот, как мы здесь живем, почему живем и как мы там все остальное раздали, как это происходит. Ну и о том, как воздействовать на окружающий нас мир, чтобы при этом не получать обратки. Теперь к Александру. Угу. Как будут дальнейшие планы? Так планы такие, друзья, подключайтесь. Планов громадье, подключайтесь. Есть планы по улучшению вещания, есть планы по количеству программ разноплановых, очень интересных. Не хватает тех, кто занимается звуком. Песен необходимо добавлять наших народных, славянских, да не только народных, а хороших, которые несут добро, с хорошими голосами, с хорошими правильными словами, с прекрасной музыкой. Занимайтесь, отбирайте те песни, которые вам нравятся. Я уже об этом 1000 раз говорил. Не присылайте мне в почту, а выкладывайте себя на облаке и давайте ссылку на папку. Исполнитель такой-то, там 5 песен. Исполнитель такой-то, 5 песен. Только задание, чтобы песни были сначала исполнитель по-русски, имя, фамилия, например, потом через тире название песни. Это было бы замечательно. MP3 формат желательно повыше, чтобы был битрей. Минимальный 128. Чем больше, тем лучше. Вот. Помогайте, разбирайтесь. Кто умеет записывать, обрабатывать звук, пожалуйста, подключайтесь. У нас огромное количество эфиров, которые еще не нарезаны. Какие-то цитаты. У нас очень много интересных цитат в эфирах. Поэтому можно подключаться и заниматься нарезками эфиров. У нас команда такая уже образовалась, небольшая. И нарезают, но не успевают. Монтаж видео, монтаж каких-то передач. Дальше создание уже полноценных программ каких-то. Тоже это все в планах есть. Планы планами, но кто будет исполнять? У богов, кроме ваших рук-то, других рук нету. Так что... Дальше. Какие планы по развитию, например, просвещения? Так, еще раз. Мы создаем продукты. Продукты питания для мозга. Но у нас база. У нас, грубо говоря, сельскохозяйственный центр по их выращиванию. У нас база по их переработке и склад. Вот на этой базе на этом складе. Вы можете эти программы получать и распространять. Вот смотрите, обратите внимание, как действуют пиарщики, которые какой-то проект хотят быстро раскрутить. Даже если проект вообще никчемный. Они быстро начинают входить в различные соцсети, в различные группы и начинают в этих группах размещать информацию. Вот вышло какое-то интересное там, на их взгляд, что-то. Они быстренько раз разместили. И так вот человек один да, в 5 группах спокойно размещает. А подписчиков группы может быть 100 человек, может быть 100 тысяч человек. Если вы в этих группах будете размещать ненавязчиво, не как полусумасшедшие, бегающие, кричащие, вот смотрите все, а просто давать людям возможность что-то оценить, посмотреть, какие-то интересные отрывки, что-либо интересное, то в этом случае тем самым вы будете влиять на пробуждение, вы будете влиять на то, чтобы люди понимали, что за жизнь. Без вашей помощи ничего не произойдет. Мы не тратим ни копейки денег на то, чтобы куда-то что-то послать. Во-первых, у нас этих денег нет на это. У нас нет бюджета многомиллионного, чтобы мы там в Яндекс.Директе или в Google или где-то еще могли писать «Первое народное славянское радио», там, да, эфиры, передачи. У нас денег таких нет. Вот. У нас нет дяди-спонсоров, которые бы отдавали. У нас все вот своими руками создано, своими головами придумано. Какие-то деньги, которые мы объявляли, то люди сбрасывали с сервера, там настроили еще что-то. Да, медленно, да, потихоньку, но извините, нам тоже как-то надо спать, когда-то нужно есть, когда-то нужно в туалет сходить. У меня еще огород, надо им заниматься. Вот в этом году условия тяжелые, очень много приходится там что делать. Дожди идут постоянно. И то урожай хоть какой-то, да, есть интересный. Но это ладно, это мои уже дела. Вот, поэтому если вы не будете заниматься продвижением, то в этом случае ваше Народное славянское радио будет само собой развиваться. Но просто медленнее. Если с вами, то быстрее. Как в анекдоте. Идем по пустыне? Идем. Идут. А побыстрее можно? Можно. Побежали. Вот из этой же серии. Дальше. Олег Светов, вопрос из Ютуба. Может сделать курсы на славянском радио для начинающих ведущих, для создания филиалов славянского радио, создать в каждой области? Дело в том, что если мы транслируем по интернету, то создавать в каждой области бесполезно абсолютно. Создать какие-то действующие филиалы можно. Тогда напиши направление, каких филиалов ты бы хотел видеть в каких регионах, или, может быть, во всех регионах. Чем занимались филиалы? Мы же не секта какая-то, мы же не религиозная какая-то структура или не какая-то там партия, которая борется за что-то или против чего-то. Мы всего лишь навсего люди, занимающиеся изучением нашего бытия, нашей жизни. Мы не призываем ни на баррикады, ни на уничтожение какого-то строя, свержения. Вот. Наша задача — давать людям пищу, рассматривать какие-то вопросы. Если нужны ведущие, то ведущие нужны именно для интернет-радио. Если необходимы какие-то студии, то для студии необходимо финансовые вложения, аппаратура. Там необходим персонал. Это уже другой разговор. Потому что для радио самого ведущие нужны, но при этом не обязательно на это тратить какие-то деньги. Ведущих, да, мы можем подготовить, можем общаться. Вот появляются люди, пробуйте. Вот Иван попробовал себя и по понедельникам. И видно, что какой-то у него прогресс идет. Вот по понедельникам эфиры иногда выходит с его участием. И вполне возможно, там он найдет какой-то свой такой ключ общения, и он ищет его, и все складывается. Приходите, можно делать свои личные программы. Свои личные программы можно делать, записывать их. Они будут выходить, и такие программы выходят. Ну, смотрите, стол заказов у нас был, да, сейчас стол музыкальных заявок, находок, стол музыкальных находок, он существует уже не первый год. И по пятницам он выходит в 3 часа ночи, в 12, 20 часов по Москве. Давайте поговорим. Василий Васильевич свои мысли вбрасывает, читает какие-то интересные статьи. Тоже он выходит постоянно, новости выходят постоянно. Какая-то субботняя программа, которая выходит, там, например, по вопросам, ну, вот «Мир женщин», вот такое есть направление, и другие. Люди просто начинают делать. Озвученные статьи интересные появляются. У нас сейчас несколько программ в изготовлении, которые пока еще не набрали большого объема, но которые уже вот сейчас существуют, и которые сейчас уже они готовы к тому, чтобы выходить. в эфир, и все нормально, все хорошо. Присоединяйтесь. Кто-то готов надиктовывать, кто-то готов обрабатывать, кто-то готов нарезать, кто-то готов музыку подбирать, кто-то готов отсеивать, что плохая музыка, некачественная, и искать замену и так далее. Работы куча, вот просто. Вы себя можете проявлять, как хотите. Главное, было бы у вас желание, придут тебе знания. За это вам вручается журнал «Хочу все знать». Надо там звук отключить в чате, который перезагрузился. Нажать на «Включить звук». Иначе он будет так давать сигналы. Дальше идем. Реплика в эфир от Тианы. Алексей, доброго здравия. Народное славянское радио планирует в мире Яви объединять своих слушателей? Мы не какая-то организация, которая бы преследовала цель именно вот такую. Мы занимаемся только тем, что даем знания, даем какие-то исследовательские наработки. И на этом мы пока останавливаемся. Но это не означает, что через какое-то время появится какая-то структура, которая бы уже физически что-либо исполняла и выполняла. Это зависит от вас, друзья мои, в первую очередь. Дальше пока говорить ничего не буду. Идем дальше. Владимир из Мытищ, реплика в эфир. «Став трезвым, я потерял целый старый мир. В новом трезвом мире нет практически никого». Владимир из Мытищ, ты потерял собутыльников. И из них состоявший мир. Вот и все. Ты хочешь вернуть собутыльников? Тот мир, состоящий из пьющих людей. Ну, тебе собутыльники нужны, ты вроде разумный человек, ответь тебе сам. Если тебе нужны собутыльники, возвращайся к ним, возвращайся к лохане, где пойло разлито, и давай травиться. Если тебе такой мир не нужен, создавай свой. А создавать свой можно тогда, когда ты определился, что делать, а не просто так о чем-то размышлять. Идем дальше. Так, тоже от Владимира из Мытищ. Алексей, вы сами проверяли, что вы проснулись, прежде чем будить спящих? Владимир Азматич, вопрос очень умный, очень интересный. Отвечать на него не буду, потому что не вижу смысла ответа на него. Иначе любое мое слово, сказанное, может восприниматься как за, так и против того, что я говорю. В зависимости от того, как ты видишь, так меня и воспринимай. Идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. «Был крещен в младенчестве, но как снял крестик после прочтения России в кривых зеркалах, сразу ощутил противодействие со всех сторон, проблемы на работе и здоровье». Павел, дело в том, что я никогда никого не призывал что-то снимать, что-то на себя одевать. Поэтому вот касаться этой темы, так в открытом эфире, будет воспринято кем-то, что я к чему-то призываю. Значит, вот что я скажу. Любой эгрегор или эгрегор, любая вот эта завязочка энергетическая, которая мысленно-энергетическая, она имеет как прямую, так и обратную связь. Вы ее создавали, входя в нее, усиливали своими действиями, а теперь вы из нее уходите. А вся эта энергетическая структура мыслительно строится на страхе. Если эта структура боится вас потерять, она будет всякими возможностями, всякими силами вас удерживать через тот же самый страх. Если вы не готовы это преодолевать, то в этом случае тогда она будет вас подавлять, и в этом случае тогда вы будете что-либо терять. Недостаточно с себя снять какой-то атрибут принадлежности или знак, или символ. Необходимо понимать, кто вы, для чего вы и как вы. И крещение или там не крещение, оно здесь никакого влияния на человека не оказывает. Оказывает мысль. Кто вы есть, туда вы и входите. Куда вы вошли, с тем вы взаимодействуете. И никто не имеет права нарушать свободу вашей воли. Вот и все. Если вы вышли из одного мира, вы можете какое-то время, как вот Владимир написал, ощущать какую-то опустошенность. Это всего лишь навсего говорит о том, что вы в новый мир не вошли. Вы болтаетесь вот так вот посередине, как в анекдоте. Мы одной ногой стоим в социализме, другой в коммунизме, и вопросы залы. Долго ли такой раскоряки стоять будем? Долго. До тех пор, пока вы не перейдете в другое состояние, в другое осмысление и понимание. Идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Измытищ. Есть ли параллели в идее о том, что наркотики для человека то же самое, что метеорит для динозавров? И если запретить алкоголь, то люди придумают еще более адское зло. Например, электроды, вживленные в отделы головного мозга, отвечающие за ощущение удовольствия. Владимир, отвечаю так, про метеорит рассуждать не буду, а вот про запрещение скажу так. Нельзя ничего в этом мире запрещать, именно поскольку любой запрет, он всегда сладок. Необходимо, это не наш путь, это не наш метод, необходимо заниматься осознанным мировосприятием, миросозерцанием и так далее. Только через осмысление человек может превзойти какие-то проблемки, уйти от чего-то и прийти к чему-то. Если что-то просто запретить, начнут гнать самогон, начнут нюхать дихлофос и так далее, начнут продавать из-под полы. Да, дураков поуменьшится, такие запреты срабатывают какое-то время, но полностью искоренить проблему не удастся. Необходимо, конечно же, как с паразитами всегда принято, как-то регулировать их, численность, уменьшать возможности продажи наркоты, алкоголя и прочей дряни. Вот. Это само собой. То есть необходимо создавать условия, чтобы дети, подрастающее поколение этого не знали и были от этого далеки. То есть специализированные какие-то магазины, где по паспорту, в одной точке на район, а может быть за пределами города, куда сумасшедший человек, хотящий себя отравить, ему нужно было туда поехать, и многие бы туда не стали ездить. И, естественно, нужно очень жестко наказывать тех, кто продает это пойло, надо приравнять его к наркотикам. В этом случае найденные, там, например, две бутылки в багажнике, условно, да, вот, они бы означали, что человек их там продает, ну, условно, там, найти какие-то критерии. Да, пускай это звучит дебилистически с моей стороны, но это лучше, нежели чем в дебилов превращать людей, которые это выпивают. Вот, я готов потерпеть оскорбления в свою сторону. Вот, то есть пути сдерживания, они известны, и они хорошо во многих системах продуманы на государственном уровне. Их надо применять. Но запрещать ничего нельзя. Необходимо через осознанность людей приводить к тому, что вливать в себя яд нельзя. Это вредно. Нет, вернее, можно вливать, но это приведет к каким-то тяжелым последствиям. Поэтому ничего запрещать нельзя. Мне, например, не надо запрещать, чтобы я тыкал себе вилкой в глаз. Ну, попробуйте мне запретить, чтобы я себе вилкой в глаз перестал тыкать. Я не тыкаю себе вилкой в глаз, потому что я понимаю последствия. Не надо мне запрещать, чтобы я себе, например, топором по руке стучал. Ну, глупо ведь, да? И, там, гвозди себе в лоб, чтобы перестал забивать. Ну, запретите мне. Ну, что за дебилизм? То же самое и другому. Чего запрещать-то это? Он так это осознает. Вот когда человек осознает, что не надо себе забивать гвозди в лоб, не надо себе топором по руке стучать, не надо себе вилкой в глаз тыкать. Вот когда он это все осознает, он не будет это делать, ему запреты не нужны. То есть создавайте нормальное восприятие этого мира, и все станет на свои места. И не надо будет никому ничего запрещать. К тому же, если наркотики в этом мире есть, значит, они для чего-то нужны. А вот для чего нужны, это отдельный разговор. Идем дальше. Псих-реплика в эфир. Я знаком с исходным кодом веб-сайтов. Готов помочь сайтам безвозмездно. Свои данные отправлял через сайт slavmir.org на имя администратора сайта. Хорошо, ты попробуй не на имя администратора, а в редакцию. Я чаще смотрю редакцию. Идем дальше. Сергей Агарков, вопрос в эфир. Если один в семье проснулся, а второй нет? И? Ну, наверное, что делать, он хотел спросить. Я так понимаю. Что делать в этом случае, если один проснулся в семье, а второй вот нет? Об этом уже говорили 3 раза. Давать новые иллюзии во сне тому, кто спит, с более правильными картинками, с более правильным направлением, чтобы человек захотел это сделать в жизни. И когда он захочет проснуться, потому что он это все дело увидел, тогда уже у вас появится под боком новый соратник, новый друг, проснувшийся, желающий так делать. И делать лучше вас. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Вот и все будет хорошо и замечательно. Поэтому не надо никого заставлять, не надо ничего запрещать. Если вы разумный, проснувшийся, то это как минимум говорит о том, что вы сможете дать то необходимое человеку, что он сейчас желает получить, что ему сейчас требуется получить. Если вы проснувшийся, если вы думаете, что вы проснулись, в этом случае тогда все наши разговоры бесполезны. Вы не сможете ничего сделать. Человек, проснувшийся, то есть ведущий, осознанный, всегда найдет способ взаимодействия с другим человеком, который спит. Потому что со спящим проще взаимодействовать. Он никуда не убежит. Я тот спящий от вас может дерануть. И попробую догонить, что-то рассказать. «Эй, стой, мы тебе еще не рассказали, как...» Ну и так далее, да? Вот. Как это... «Мужик!» — медведь кричит. «Мужик, ружье забыл! И штаны забери!» Вот. Поэтому... Вот бегущего трудно к чему-то привлечь, призвать. А тот, который спит, все очень просто. Вы просто вас заложили, что это все сложно. Да просто все это. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Идем дальше. У нас есть передача хорошая, вот из субботних передач, где вы с Михаилом там обсуждали эту тему. Ну, не совсем эту, но близкую. Там Михаил задавал подобные вопросы. Она есть на канале YouTube. Ну, как она там? Есть. Не помню, как называется. Поиск. Да, у нас много чего есть. Вопрос в том, что... Вот смотрите. Если вы обладаете какой-то очень важной информацией и с ней ни с кем не делитесь, считайте, что у вас этой информации нет. Если вы напекли пироги, но при этом никого не пригласили, ваши пироги так и стухнут. Вы не сможете все сожрать, они стухнут. Если вы захотели устроить пир на весь мир, но об этом никто не знает, пир на весь мир не произойдет. Поэтому если на канале YouTube Народно-славянского радио существует много интересных передач, во-первых, надо знать, что это за передачи, как минимум. Какие направления по этим передачам, что в них говорится. И потом начинать их просто-напросто людям давать. Но не так, смотри, сукин сын, да? А так, что просто вот натолкнуться, смотреть, там вот какие-то есть. Давай поговорим. Вот мне интересно, что там такое? Что там? Так, какой-то там бородатый мужик с козлиной бородой, что-то такое там. Или вот там, да, какой-то там Бурови что-то. А там вот мужик в очках вот с такой головой что-то рассказывал. Вызывайте. Не знаю, я когда пришла первый раз, я слушала все подряд. Пока все не переслушала. Да, это заметно. Идем дальше. Так, реплика в эфир от Владимира Измитич. Получается, что все-таки культивация человека имеет место быть. Культивация имеет место быть во всем. Задача наша — улучшать эту жизнь, помогать Земле становиться лучше, помогать другим людям становиться лучше. Но культивация не подразумевает насилие. Здравомыслящий человек, проснувшийся, насилием не занимается. Ни запретами, ни насилием. У нас... Спящий человек — это как ребенок. А с детьми у нас всегда занимались так: личным примером, сказками, какими-то былинами, рассказами для того, чтобы ребенок захотел это сделать. Личный пример важнее всего. Если вы ребенку, стоя с сигаретой, говорите: «Не кури, это вредно», то в этом случае ребенок на вас будет скакать, на сумасшедшего, который курит и при этом делает себе вред, и вам рассказывает ребенку, скажет, что это вредно. Вот. Так что глупостями не занимаемся, а понимаем, что только изменив себя, вы можете показать другому пример, и только изменив себя, став умнее и важнее, и ведомее, не знаю, кого ведут, а слово «ведать», ведуном или ведуней, вы сможете познать то, как взаимодействовать с другим человеком без насилия, запретов, по-доброму, чтобы ему же было хорошо. А это и есть добрая культивация. А слово «культура». А культура может быть только ведание. Идем дальше. Вопрос в эфир от Эдгера из Москвы. Здравия, Светлана и Алексей. Каким образом снимается морок? Благодарю за ответ. Эдгар, так мы об этом всю передачу, в общем-то, говорим, каким образом снимается морок. Морок снимается многими способами. Первый. Сначала сними чадру или паранжу со своих мозгов. Смети пыль, сними лапшу сам, самостоятельно. Посмотри на этот мир, изучи его. После этого пойми, почему другие до сих пор с лапшой сидят. Предложи им другое блюдо без насилия. Сначала эфемерное, сначала визуальное, которое бы им понравилось. И после этого только предлагаем какие-то светлые пути. Вот так из морока можно выходить, никак по-другому. Нельзя выгонять из морока, нельзя насилием заниматься. Я же об этом вот твержу уже целый эфир. Идем дальше. Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Здравия, Алексей, соскучился. Если не секрет, в своем огороде свои семена используешь? Какие секреты применяешь для получения результата в нынешнее время? Какие культуры выращиваешь? Извини, если не по теме. Благодарю. Извиняю, Алексей, не по теме, об этом можно делать отдельную передачу. Отвечу на вопрос. Где-то семена свои используем, где-то берем у соседей. Так вот, заметил, хорошее что-то взял, и они становятся нашими. А где-то что-то покупаем, если на сегодняшний момент еще пока не нашли своего. А там всякие приемы, мульчирование, кошение, укладки грядок высоких, низких, полива и все остальное, удобрения. Это не в этой передаче. Идем дальше. Владимир Измитич, информация есть, но адаптировать ее под аудиторию слушателей – огромнейший труд. Так что даже непонятно, стоит ли это того и будет ли сохранена суть. Владимир, никто легкой жизни на этой земле тебе не обещал. Прежде чем прийти сюда, ты подписал определенный договор, где было прописано, что ты будешь делать, что ты обязан делать и какими усилиями, какими средствами и ресурсами будешь располагать. Ты ими всеми располагаешь. Еще раз, легкой жизни никто не обещал. Если ты должен это сделать, ты это сделать должен. Если не должен, не берись. Вот. Поэтому огромнейший труд, да, огромнейший труд. Но уверяю тебе, это не самый великий подвиг твоей жизни. У тебя будут еще более интересные подвиги. Вот. А непонятно, потому что ты еще кое-что сам не понял. А когда ты поймешь, и тогда оно все и сложится, тогда и будет все хорошо и замечательно. В принципе, все мы с тобой, да? Да, больше нету ни реплик, ни вопросов. Как замечательно, что мы сегодня так... Ребят, как мы хорошо посидели, да? Да. Ну хорошо, давай в заключение какой-то подводи итог от себя. Что ты услышала, какие мысли? И нашим слушателям, зрителям что-то скажи доброе, вечное. Ну, благодарю тебе за полные, как всегда, ответы, за полезные. Благодарю слушателей за участие в эфире, за вопросы, за всегда доброе отношение. Ну, в общем-то, ну, я услышала, что хотела. Что, такое прям доброе отношение, да, было у нас сегодня? Да, что-то так хорошо, все так спокойно, никто не кричит. Хорошо, ну, давай так я себя подведу. Итак, друзья мои, сейчас много у вас различных вариантов бытия в этом мире. Можно продолжать находиться в матрице. Можно в этой же, находясь в матрице, пытаться ее изменить, но это будет саморазрушение, потому что когда вы пытаетесь приемами матрицы изменять матрицу, вы усиливаете матрицу только с другой стороны. Революции никакие нам не нужны. Почему? Потому что в революциях льется кровь тех, кто воюет, кто стоит на баррикадах. Изменить мир можно только изменив самого себя. Изменить себя можно только через познание самого себя и познание этого мира. Вот это вот основные параметры, которые необходимы, чтобы в вашем ассортименте мышления присутствовали. И только так что-то будет меняться. А на сегодня мне остается напомнить, что по одному из календарей пока еще, без нескольких минут, 13 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 12-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета, понедельник. И мы говорили с тобой на какую тему, Светлан? Мы говорили на тему, что нам мешает объединиться. И мы посвятили тему очень развернуто. Посвятили эфир теме, что нам мешает объединиться. Благодарю, Светлана, тебя за активную помощь. Благодарю всех наших радиослушателей и зрителей канала Ютуба за столь активное участие. Молодцы так держать. Меня очень порадовали ваши вопросы и реплики. Но мне остается с вами проститься, пожелать вам добра. Будьте с нами. Делайте то, что должно делать. Никогда не переживайте по тому, что произошло, потому что то, что с вами происходит, это ваше. Это самое ценное, что у вас может быть в жизни. Это ваше, и вы можете это познать и больше не допускать. Прощаюсь. Быть добру. С вами был Народный славянский радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Славянское радио для пытливых умов.